Раздел 1. Квантовое смещение. Глава 1. Чудеса. Надежда. Воздух для чудес. Эдвин Луис Коул. Субъект и объект едины. И неверно, что последние достижения физики разрушили разделяющий их барьер, ибо он и не существовал никогда. Эрвин Шрёдингер. Легонько прикоснитесь указательным пальцем к середине своего лба. Прислушайтесь к ощущениям. Что чувствует палец? Что чувствует лоб? Ваш лоб теплый или холодный? Кожа сухая или влажная? Ощущаете ли вы пульсацию в пальце? А во лбу? Спокойно, но очень отчетливо ощутите, что происходит в месте соприкосновения пальца и лба. Выполняйте в течение 30 секунд. Как вы теперь себя чувствуете? Тело расслабилось? Ум успокоился? Думаю, ваш ум стал более сосредоточенным, не таким рассеянным, как раньше. Правда? До того, как вы начали слушать первую главу, ваш ум был более непоседливым. Возможно, вы думали о предстоящем ужине или о недавней беседе с приятелем, или о хлопотах, связанных с предстоящей поездкой. Но во время этого простого упражнения ваш ум на какое-то время обрел чистое присутствие в текущем моменте. Ваше осознание стало простым и однонаправленным. В результате тело расслабилось, ум успокоился. Почему так получилось? Как может небольшой сдвиг в осознании так быстро повлечь за собой позитивные изменения в теле и уме? Внимательно прослушайте эту небольшую аудиокнигу, и вы узнаете, как использовать силу осознания, чтобы радикально изменить свою жизнь. Да, именно так. Здоровье, финансы, любовь, работа и духовный поиск — все аспекты вашей жизни обретут новую полноту. Для этого вам нужно всего лишь научиться осознанности. И поверьте, обретение осознанности — дело на удивление простое. Научившись осознанности, вы сможете избавляться от физических недомоганий, растяжения коленных сухожилий, головной боли, несварения желудка, боли в суставах. Вы сможете совладать с эмоциональными проблемами, ревностью, болью утраты, беспокойством, страхом. Вы получите новую уверенность в финансовых делах, взаимоотношениях и даже в сексуальной жизни. Даже отношения с домашними животными изменятся. Метод, которому я вас обучу, прост, научно обоснован, легок в усвоении и очень эффективен. Вам не нужно часами сидеть в медитации, изгибать свое тело, принимая причудливые позы, или определенным образом настраивать дыхание. Не нужно присоединяться к какой-либо общине и вносить пожертвования. Не нужно даже верить в то, что эта техника сработает. Вера тут ни при чем. Квантовое смещение открывает сердце и ум любого человека для гармонизирующей энергии чистого осознания. Я завладел вашим вниманием? Заставил вас отложить в сторону бутерброд с индейкой и вытереть соус губ? Хорошо. Внимание — это единственное, что вам нужно для выполнения КС. Все очень просто. Я покажу вам, как перейти от бурлящего мыслями разнонаправленного ума к безмятежному морю чистого осознания, чтобы ощутить подлинную свободу от умственной суеты и эмоционального хаоса. Как сказано в Бхагавадгите, даже малая доля осознания избавляет душу от великого страха. Мудрость древних у вас в руках. Здесь, на просторах этой аудиокниги. Я тут позволил себе несколько сильных заявлений, и я не стал бы этого делать, если бы не мог поддержать их столь же сильными делами. Так что довольно общих слов. Я хочу, чтобы вы на опыте убедились в том воздействии, которое может оказать на ваше тело сосредоточенное чистое осознание. Следуйте моим указаниям, и вы удивитесь тому, на что вы уже способны. А ведь это только начало. Упражнение «Растущий палец». Подними кисть ладонью к себе и найди горизонтальную складку в основании ладони, на самом верху запястья. Найди такую же складку на второй руке. Сложи запястья вместе, чтобы эти складки точно накладывались друг на друга. Аккуратно соедини ладони и пальцы. Руки сложатся в молитвенном жесте. А теперь посмотри на свои средние пальцы. Они находятся либо на одном уровне, либо какой-то из них чуть длиннее другого. Для этого упражнения выбери более короткий палец. Если же пальцы одинаковые, тогда выбирай любой. Разъедини ладони и положи их на стол либо на бедра. Глядя на них, осознай средний палец выбранной руки и подумай только один раз. Этот палец станет длиннее. Не двигай пальцем, просто отчетливо осознавай его. Сосредоточивай на нем осознание в течение минуты. Не нужно снова повторять команду, достаточно одного раза. Единственное, что нужно — сосредоточенное осознание. Этот один палец должен полностью занимать твое внимание в течение одной минуты, только и всего. Через минуту опять сравни пальцы, равняясь по верхним складкам на запястьях. Вот это да! Твой палец стал длиннее. Просто потрясающе. Похоже на чудо. Однако, как учил святой Августин, чудеса противоречат не природе, но нашим знаниям о природе. Так что привыкай. Когда узнаешь секрет осознания, ты будешь совершать маленькие чудеса каждый день. Прежде чем начать упражнение «Растущий палец», ты сформулировал для себя, чего хочешь добиться. Верно? Ты оформил в голове мысль «хочу, чтобы этот палец стал длиннее». А затем это произошло без какой бы то ни было работы с твоей стороны, умственной или физической. Единственное, что ты вложил в этот процесс — осознание. Нам больше ничего и не нужно, чтобы добиться своих целей. Знаю, что в такое трудно поверить, но это правда, и ты сам себе это докажешь к тому моменту, когда дослушаешь аудиокнигу. Осознание — единственный движитель всего, что мы знаем, видим и чувствуем. Стоит понять это, и твоя жизнь потечет без напряжения, словно река, впадающая во Вселенский океан неограниченных возможностей. А теперь вернись к тому моменту, когда ты понял, что твой палец удлинился. Что ты почувствовал в этот миг? Удивление? Трепет и восторг? Именно так действует на нас чудо. Правда? Оно выводит нас из сомнамбулического состояния. На миг нами овладевают восторг и вдохновение. Разве не прекрасно было бы, если бы мы могли жить в состоянии постоянного изумления, как невинный ребенок, исследующий мир широко распахнутыми глазами? А ведь мы можем. Этот секрет был известен Альберту Эйнштейну. Он говорил, есть лишь два способа прожить свою жизнь. Либо так, словно чудес не бывает, либо так, словно все вокруг чудеса. А сейчас позвольте мне еще минутку задержаться на этом чувстве изумления, поскольку оно представляет собой очень важный фрагмент мозаики, составленной из любви и жизни. Это изумление или трепет представляет собой то, что я называю эйфочувством. Когда у вас возникает эйфочувство, это доказательство того, что вы нырнули в глубины абсолютно чистого осознания и вынырнули, омытые его водами, несущими гармонию и обновление. Эйфочувство совершенно необходимо для того, чтобы стать хозяином собственной жизни, не прилагая к этому никаких усилий. Эйфочувство всегда приятно, так что привыкайте к мысли о том, что ваша жизнь будет все больше наполняться безмятежностью, любовью и радостью. Несколько позже мы более обстоятельно займемся изучением эйфо-чувства и научимся его вызывать. Следуя простым инструкциям, предложенным в этой маленькой аудиокниге, вы обретете инструменты и идеи, позволяющие преображать жизнь родных, друзей и даже совсем чужих людей. За считанные секунды вы сможете изменить их глубоко и навсегда. И всякий раз при этом будете преображаться сами, иначе и быть не может. Это мое вам обещание. Освойте методику КС, применяйте ее в той форме, как она тут изложена, и скоро во всех сферах вашей жизни станут происходить удивительные перемены. Некоторые из этих перемен будут ожидаемыми, но большинство станут для вас сюрпризом. Вы будете изумлены тем, что радость может быть постоянной. Вы будете опьянены и успокоены ощущением внутренней безмятежности. Все в вашей жизни останется прежним, но мир станет дружелюбнее и добрее. Друзья заметят, что вы изменились. Больше присутствуете в текущем моменте и больше даете окружающим. Все проблемы, подъемы и спады, от которых вас лихорадило в прошлом, будут встречать внутреннее приятие, свободно входя в вашу жизнь и также свободно покидая ее. Душевный покой станет правилом, а не редким и желанным исключением. Ваша внутренняя жизнь радикально изменится, даже если снаружи будет казаться, что вы остались прежними, разве что исчезло напряжение в плечах, появилась уверенность и спокойствие в осанке, а в глазах загорелась задорная искорка. И очень скоро, обозревая свою жизнь, вы подумаете: «Я сам чудо». Глава вторая. Как стать счастливым? Нехватка времени — самая большая нехватка нашего времени. Фред Поллок. От единственной свечи можно зажечь тысячи других свечей, и при этом жизнь этой первой свечи не станет короче. Когда мы делимся счастьем, его не становится меньше. Будда. Если спросить у 10 человек, что означает «жить в сейчас», ты получишь 10 разных ответов. Это явление в чем-то сродни погоде. Все о ней говорят, но никто не пытается как-то повлиять на нее. Возможно, дело в том, что многие из нас не вполне представляют себе, что, собственно, означает «жить в сейчас» и какая человеку может быть польза от этого состояния. На первый взгляд может показаться, что дать определение слову «сейчас» — дело нехитрое, но на практике все совершенно иначе. Ты можешь сказать: «Сейчас — это сейчас, и точка». И это будет один из лучших ответов. Стоит копнуть чуть глубже в поиске ответа на вопрос «что такое сейчас?», и ты обнаружишь жутчайший клубок вполне рациональных, но безнадежно спутанных логических змей, способных привести в ужас любого ученого или философа. Фактически, стремление постичь текущий момент и обрести тот неуловимый внутренний покой, который как будто должно даровать это постижение, занимает умы людей с тех самых пор, как в глазах наших дальних предков загорелась первая искорка самосознания. Наши тела, умы эволюционировали под воздействием редких и краткосрочных стрессовых ситуаций, будь то неожиданная перемена погоды, стычка с соседним племенем, прогулка вверх по стволу высокого дерева, чтобы избежать когтей саблезубого тигра. Доисторические охотники-собиратели работали всего лишь по 3-4 часа в неделю, чтобы добыть себе все самое необходимое для выживания. Стрессовые моменты отделялись друг от друга многими и многими днями праздного общения с соплеменниками, неспешных прогулок по берегам озер и многих часов очарованного созерцания облаков. Если подыскивать одно слово, наиболее точно характеризующее жизнь современного человека, я бы предложил «лихорадочное». Когда еще в истории мы были вовлечены в столь бешеную гонку? Мы воистину доводим себя до безумия. 60-70 лет было недостаточно, чтобы наши нервы, кости и мозги адаптировались к постоянно растущему стрессу и убыстряющейся деятельности, которая навязала нам современная жизнь. Ныне, в 21 веке, наше тело-ум дошло до предела возможностей, наработанных на протяжении многих и многих поколений неспешной эволюции. Человек рассчитан на более спокойное и созерцательное существование. И эта присущая нашим древнейшим предкам природа созерцательности все еще пребывает в нас. Она генетически заложена в каждую клетку и терпеливо ждет, когда мы откроем ее заново. Это никогда не умолкающий, пусть и слабый голосок, пытающийся пробиться сквозь чудовищный грохот современного безумия. Если вы внимательно прислушаетесь, то услышите его тихую мольбу. Притормози, наслаждайся. Пусть мир всего несколько минут просто протекает мимо тебя. Этот голос — не отзвук прошлого и не эхо надежд и страхов, устремленных в воображаемое будущее. Он звучит сейчас, и он возвращает нас к сейчас. Мы думаем, ничего не делать — значит тратить время впустую. Но ведь, обращаясь внутрь себя, мы омолаживаем ум и тело, в результате чего они обретают гармонию с окружающим миром. Время, выброшенное на грезы или на медитации, старится и окупится жизненной энергией и творческим вдохновением. От повседневных дел никуда не деться, и хотя периодически отвлекаться от мира для медитации очень полезно, мы упускаем кое-что очень важное. Мы ошибочно полагаем, будто не можем быть одновременно активными и спокойными. Но на самом деле сочетать внешнюю деятельность с внутренним покоем вполне возможно. Да-да, и волки сыты, и овцы целы. Мы, люди, способны обновлять себя прямо в движении. Вы можете поддерживать комфортное состояние внутреннего покоя и одновременно заниматься повседневными делами. Представьте себе человека, который лежит на спине и смотрит на звезды. Он лежит так уже давно, и его ум подобен безмолвной пустоте космоса. Его ум не похож на ум бизнесмена или заводского рабочего. Этот человек не знает, как открыть дверь, есть суп ложкой или вежливо приветствовать кого-то. Но он исполнен осознанности, уверенности и покоя, какие мы признаем лишь за святыми или великими духовными учителями. Этот человек умер в незапамятные времена. Его похоронили, завернув в шкуры, и оплакали несколько таких же людей, как он, его соплеменники. Его созерцательная жизнь радикальным образом отличалась от жизни нашего современника, в чьих мыслях отражается не движение звезд, а скорее извивание змей. Синаптические связи современного человека не знают покоя с первой же секунды после пробуждения и до поздней ночи, когда долгожданное безмолвие сна освобождает его от суеты и дает отдых перед бешеной каруселью грядущего дня. Наш древний предок по существу был таким же, как мы. Фактически он от нас совсем не отличался. Если бы он родился в наши дни и воспитывался в семье представителей среднего класса, не думая, что ты сумел бы отличить его на школьном дворе от других детей. Однако в этом-то и проблема. Силы, созидавшие его большой мозг и прямоходящее тело, ничуть не похожи на те, которые действуют на человека сейчас. Даже и близко не похожи. Наши тела и умы, сформировавшиеся еще до того, как придумали время, ныне подвергаются воздействию совершенно неестественных сил, незнакомых древнему человеку. Загрязнение окружающей среды, нервная работа, необходимость в многофункциональности, высокий процент разводов, многочасовое сидение у компьютера, ежедневные порции негативных новостей со всего земного шара. Все эти стрессовые факторы не были известны нашим давним предкам. Да что там давним, они были неведомы людям еще каких-нибудь 100 лет назад. Совершенно очевидно, что в созданном нами мире царит болезненная суета. Нами движет неутолимое желание немедленно заполнить любую пустоту. Знание — новый бог. Нам кажется, что, обретя знание о чем-то, мы тем самым получаем над этим контроль. А если мы что-то контролируем, то можем либо еще дальше развить свои знания и расширить контроль над миром, либо защитить себя от опасностей, как реальных, так и воображаемых. Таким образом, наше коллективное мышление следует примерно в таком направлении. Если мы больше узнаем о каком-то предмете, то обретем больше контроля над ним. Если мы усилим контроль над предметом, то сможем использовать его в качестве источника дальнейших знаний или же ликвидировать его как угрозу нашей безопасности и препятствие на пути дальнейшего познания. Не кажется ли вам, что в ткань нашего мышления вплетены нити безумия? Как обрести больше контроля? Не тот вопрос, который нам нужно себе задавать. Нас должен намного больше волновать другой вопрос. Как освободиться от жажды контроля? Почему, помимо базовых нужд, того, что необходимо для выживания и элементарного комфорта, мы испытываем потребность в большем количестве денег, в более быстрой машине, в том, чтобы поделиться своими проблемами с кассиром в ближайшем магазине? Абрахам Маслоу говорит, что у нас есть психологическая потребность в контроле, и он, очевидно, прав. Однако из этого следует вопрос: что служит причиной психологической потребности в контроле? Потребность в контроле происходит от ощущения, что контроль необходим. Иными словами, мы чувствуем, что не можем все контролировать. Это чувство может быть или не быть осознанным. Чаще всего оно бывает именно неосознанным. Однако эта тонкая подсознательная потребность в контроле питает большинство наших желаний, выходящих за пределы того, что необходимо для выживания и элементарного комфорта. Я понимаю, что это грубое упрощение сложнейших психологических процессов, протекающих у нас между ушей, но все же проследите за моей мыслью и посмотрите, куда она приведет. Эго проявляется одним из двух возможных способов. Оно может пребывать в покое, ощущая свое расширение и наполненность. Так бывает, когда ты устремишь свой взгляд в звездное небо или проснешься и чувствуешь себя в ладу с миром, то есть когда дела обстоят именно так, как должны. Однако 99% времени наше эго проявляется иным способом. Оно чувствует себя пустым и стремится заполнить эту пустоту событиями и людьми, которые могут дать временное ощущение наполненности. Ключевое слово здесь — временное. Нам не удается умиротворить эго надолго, верно? Когда мы покупаем новую машину, наше эго полностью удовлетворено лишь до того момента, когда появится первая вмятина на дверце или придется делать первую выплату по кредиту. К моменту последней выплаты нам уже не терпится поскорее избавиться от старой машины и купить новую. Новая машина, новая работа, новая еда, больше денег, больше свободного времени, больше любви. Наше эго неугомонно ищет большего, жаждет новых впечатлений в тщетной попытке заглушить этот крохотный, тоненький голосок где-то внутри. «Я еще не наполнена». Возможно, вы полагаете, что это ощущение пустоты — плохая вещь, но на самом деле это не так. Подобным же образом и физическая боль — это благо. Ведь если бы мы не ощущали боли, то не заметили бы моментов, когда нам причинен вред. Вот представьте себе, что у вас генетический неврологический дефект под названием ангидроз, сопровождающийся нечувствительностью к боли. Фактически слово «ангидроз» — это неспособность к потоотделению, нарушение, идущее в паре с нечувствительностью к боли. Вам даже есть и пить было бы небезопасно, поскольку вы рисковали бы проживать свой язык вместе с вилкой и отбивной. Неспешно прогуливаясь в парке, вы могли бы обморозиться и не заметить этого, или же истечь кровью, ударившись лбом об угол подвесного шкафчика. Боль — природный сигнал тревоги. Что-то не так. То же самое касается внутреннего ощущения пустоты. Это предупреждающий сигнал. Наши действия не решают возникшие проблемы. Мы самыми разными способами пытаемся заглушить этот слабый голосок, непрестанно напоминающий нам о том, что в нашей жизни что-то не так. Современный человек подходит к подавлению этого голоска просто с исключительной изобретательностью. Технология — совершеннейший инструмент для создания суррогатов, призванных обмануть наш душевный голод. Отличным примером здесь может служить компьютер, за которым я сейчас работаю. Да, это очень полезный предмет. Однако, особенно в сочетании с интернетом, он же представляет собой одну из самых одурманивающих игрушек, разработанных человечеством. Другой пример — походы по магазинам. Как часто многие из нас то и дело покупают вещи, которые нам в действительности не нужны. Вы еще помните «Живые камни»? В 1975 году один американец, наслушавшись жалоб от друзей по поводу того, сколько хлопот доставляют домашние животные, стал продавать живые камни, самые обыкновенные булыжники в картонных коробках, усланных соломой и снабженных дырками для дыхания. К камню прилагалась юмористическая инструкция по уходу. Может быть, вы и сами купили себе такой? Давайте, признавайтесь. После того, как заплатишь кровно заработанные деньги за самый обыкновенный булыжник, не так-то просто взять и выбросить его за забор. Бьюсь об заклад, что где-нибудь в подвале у вас валяется такой камешек. Мы весьма изобретательны в способах отвлечь свое внимание от этого чувства пустоты, одиночества и растерянности. Магазины, еда, экстремальные виды спорта, секс, телевизор. Этот список можно продолжать до бесконечности. Мы даже не успеваем насладиться плодами своих усилий, поскольку почти сразу же в мозг проникает червь желания чего-то большего и лучшего. Мы не в силах заполнить эту пустоту вещами, мыслями и эмоциями. Это все равно, что замазать индикатор масла в автомобиле черным маркером, чтобы он не напоминал вам о том, что мотор требует ухода. Пустота. Скука, беспокойство и тревога — всего лишь красные предупреждающие сигналы, как и физическая боль. Они пытаются обратить ваше внимание. Что-то не в порядке. Они показывают, что внешняя активность не обеспечивает мир внутри. Мы идем наружу, стремясь получить все больше и больше, тогда как решение лежит в другом направлении. Так в чем же проблема? Почему мы ощущаем неутихающее стремление достигать все большего и приобретать все больше? Проблема в том, что нам не нужно больше, нам нужно меньше. Фактически, нам нужно даже меньше малого. Нам не нужно ничего. Я знаю, звучит дико, но это верно. Так обстоят дела. Квантовая физика говорит нам, что у реальности есть две стороны. Первая. Поле форм и энергии, и вторая — ничто, откуда эти формы и энергия происходят. Фактически, первенство в этом вопросе не у квантовой физики. О том, что пустота предшествует сотворению мироздания, гласят многие духовные тексты — Веды, Упанишады, даосские и буддистские писания, Библия. Ну и почему это важно? Оказывается, ничто — не пусто. Следите за моей мыслью. Сейчас начинается самое интересное. Все вещи в мироздании — звездная пыль и антиматерия, божьи коровки и сладкие грезы — существуют в относительном мире форм и энергии. Это поле форм окружено и пронизано ничем. Ничто содержит в себе весь строительный материал, необходимый для того, чтобы наполнить наше космическое мироздание бесконечным числом вещей. Именно так. Изначально все эти вещи являются ничем и лишь потом обретают форму. Откуда мы знаем, что ничто существует? Ну как же? Об этом говорят как святые, так и ученые. Дэвид Бом, физик-теоретик, авторитет в области квантовой механики, которого Эйнштейн называл своим духовным отцом, называл ничто скрытым порядком. Первые два стиха библейской книги «Бытия» гласят: «Вначале земля была безвидна и пуста». Отзвук «ничто» присутствует и в строках Тайтирия Упанишады, написанной более 3000 лет назад. «Вначале мира не было». Однако ничто не могло сидеть без дела, так что оно занялось творением. Его первой деятельностью было мышление, и первой мыслью была мысль о себе. А о чем еще оно могло думать? Эта первая мысль породила ощущение истинного «я», той безграничной сущности, которую мы называем «я». Затем ничто стало думать обо всех тех дивных вещах, какие оно может сотворить. Именно тогда ничто стало чем-то. В Бытии далее написано: «Дух Божий носился над водою, и сказал Бог: да будет свет, и стал свет». И Тайтирия Упанишада тоже сообщает: «Из несуществования возникло существование. Из самого себя существование создало истинное «я». Потому оно и называется самосотворенным». Итак, вы видите, мысль о том, что ничто является источником всего, отнюдь не нова, и на то есть определенные причины. Если мы примем ничто как идею и как опыт, это окажет на нас глубочайшее воздействие. Мы избавимся от страдания. Да, это так. Ничто искореняет боль, отчаяние и терзание. Оно устраняет любую дисгармонию и наполняет жизненной силой тело и ум. Воистину, ничто — это верное лекарство от всех недугов и безумий человечества. Причем оно искореняет их без всяких усилий, устраняя саму потребность в страданиях и напряжении. Единое средство от всего. Потому, когда эго стремится обрести внутреннюю полноту с помощью нового романтического приключения или новой машины, ему следовало бы заодно принять и ничто. А иначе в итоге оно получит совсем не то, чего ожидало — страдание. Безумие, правда? Мы думаем, что для ощущения завершенности нужно собрать вокруг себя побольше всего хорошего — денег, красивых вещей, друзей. Но всем известно, что можно обрести, то можно и потерять. Все мы слышали о людях, которые потеряли состояние и друзей. То, что они прежде считали неотъемлемой частью своей жизни. Но причиной страданий становится не сама потеря. Причина страдания — страхи перед потерей и в стремлении все вернуть. Проблема не в вещах и не в людях. Страдания порождены привязанностью ума ко всему этому. Ум привязывается к вещам, ибо не знает, сколь ценно ничто. Если у тебя есть ничто, тебе нечего терять. Полагаю, это последнее утверждение нуждается в некоторых разъяснениях. Давайте рассмотрим все сказанное в терминах внутреннего покоя. В минуты безмятежности мы не страдаем, правда? Внутренний покой несовместим со страхом. Спокойный ум не может представить себе страдания. Эти состояния диаметрально противоположны друг другу. Покой не вытесняет страх и страдания. Он просто создает атмосферу, где они не могут существовать. Безмятежность — бесплодная почва для страха. Если мы хотим справиться со страданиями, нам следует получше разобраться в том, что такое внутренний покой. Так что же такое безмятежность? Если определять ее через интенсивность умственной деятельности, то безмятежность означает сниженную умственную деятельность, не так ли? Мысленно сравните ситуации, когда вы смотрите на закат, сидя на опушке леса, и когда спорите со своим начальником. Внутреннее спокойствие можно сохранять даже тогда, когда ваше тело активно. Многие стайеры рассказывают, что они пребывают в состоянии полного умиротворения, когда их тело работает очень напряженно. Я говорю это к тому, что истинная безмятежность означает тишину ума и не зависит от того, что делает тело. Таким образом, мы можем сказать, что с уменьшением активности ума безмятежность возрастает. Если это так, мы также можем сказать, что полное отсутствие умственной деятельности означает абсолютный покой. Активность — это энергия. Нет активности — нет энергии. Отсутствие энергии — это ничто. Таким образом, ничто — это абсолютный покой. Логично? Эго всегда стремится что-то добавить, чтобы укрепить свои позиции. Оно думает, что обретет покой и освобождение от страхов, если обеспечит себе более хорошее образование, более крепкое здоровье, больше денег. Проблема в том, что добавляя вещи, мы добавляем энергию, а энергия, как мы уже знаем, противоположна безмятежности. Это очень важный момент. Если уподобить обретение безмятежности математическому процессу, то оно похоже на вычитание, а не на сложение. Представьте себе, что из вашей жизни вычитаются какие-то вещи. Чувствуете ли вы себя менее тревожно, когда думаете о том, что вам больше не нужно ходить на работу и даже ехать в отпуск? Даже такие хорошие вещи, как отпуск, могут служить источником стресса. Разве не бывало, что вы возвращались из отпуска с мыслью, что наконец-то сможете отдохнуть? Что ж, могу вас порадовать. Я убедился, что мы можем вести активный образ жизни и в то же время поддерживать ум в состоянии покоя, в точности как бегун, чье тело активно, а ум безмятежен. Для этого придется немного поработать, но результаты впечатляют и вдохновляют. Освойте простую технику квантового смещения КС, и вы сможете без напряжения исцелить самого себя и своих близких от явной дисгармонии повседневной жизни. С математической точки зрения, техника КС работает через вычитание. Эта техника предлагает вашему уму все меньше и меньше до тех пор, пока не останется ничего. Затем, и это самое замечательное, КС фиксирует ум на самом тонком уровне мироздания, где пребывает ваше истинное «я», одновременно позволяя вам мягко возвратиться к будничной суете. Вы воистину стоите двумя ногами в разных мирах, черпая силу одновременно из обоих. Это ваш ключ к безмятежности и прекращению страданий. Видите, как все просто? Стоит освоить простую двухшаговую технику, и вы сможете создавать покой и гармонию везде, куда бы ни пришли и что бы ни делали. Вы улучшите свои взаимоотношения с людьми, а также свое душевное и физическое здоровье, финансовое положение, спортивные успехи и духовный рост, и сможете помогать окружающим достичь того же. Разве не потрясающе? Просто практикуя ничто, вы распространяете вокруг себя целительные волны перемен, которые проходят не только через вашу жизнь, но через все мироздание. Вы понимаете, какая сила и какой потенциал кроется в этой необременительной и по-детски простой технике. Примечание автора. Дух и объем данной аудиокниги не предполагают глубокого изучения восхитительной механики бытия. Но если вы интересуетесь такого рода изысканиями, вам может прийтись по душе моя книга «Секрет истинного счастья». Думаю, я уже достаточно много сказал об эго, о внутреннем покое и о ничто. Пора помочь вам ощутить ничто на практике. Только так все сказанное ранее сможет обрести для вас смысл. Но на самом деле вы никогда не ощутите ничто. Ум не может напрямую ощутить ничто, потому что он в состоянии познавать лишь такие формы, как мысль или эмоция, толкуя все то, что доносят до нас из внешнего мира органы чувств. Уму требуется структура, к которой можно привязаться. Ничто бесформенно. И как вы вскоре увидите, а вернее не увидите, ничто познается через отсутствие ощущений, отсутствие опыта. Ну что ж, начнем. Глава 3. Чистое осознание. Центр мира везде. Черный лось. Нет никого, кто увидел бы Бога и продолжал жить. Чтобы узреть Бога, нужно не существовать. Хазрат Инаят Хан. Задумывались ли вы когда-нибудь, что лежит на дне вашего ума? Если бы вы смогли подключиться к источнику своих мыслей, улучшились бы из-за этого ваш секс, ваше здоровье, способность любить и жить без страха? Откуда приходят мысли? И какое влияние мог бы оказать на вашу повседневную жизнь ответ на этот последний вопрос? Давайте некоторое время посвятим исследованию всего этого и посмотрим, что у нас получится. Обнаружение источника мыслей оказывает сильнейшее позитивное влияние на общение с людьми, финансовые успехи, физическую и эмоциональную силу и даже на любовные отношения. Вы освобождаетесь от пут энергии, материи и обнаруживаете то, что лежит за их пределами. Все вещи представляют собой энергию, которая обрела форму. Например, в стуле присутствует достаточно энергии, чтобы поддерживать ваш зад на высоте в 45 сантиметров над полом в продолжении неопределенно длинного промежутка времени. Мысли — это ментальная энергия, искорки духа, зажигающие ум и все, к чему он прикасается. Откуда мы это знаем? Любая сотворенная вещь, включая и мысль, обладает двумя качествами. Она есть одновременно энергия и форма. Например, то, на чем вы сидите, это энергия в форме стула. Вы знаете, что она обладает энергией, поскольку данный предмет выдерживает ваш вес. И мы условились называть энергию, имеющую такую форму, стулом, верно? Вы могли бы называть эту вещь, например, многоцелевая подставка. И это могло бы послужить почвой для отдельного исследования. Но как стул ни называй, он остается энергией определенного вида, принявшей определенную форму. Мысли не так плотны, как стул или стол, или рой сердитых пчел, но они существуют, а следовательно, представляют собой форму и энергию. Будучи сотворенной вещью, мысли должны откуда-то приходить. И это где-то, на самом деле, нигде. Мысль происходит из того же источника, что и все сотворенные вещи. Источником мысли служит скрытый порядок, по-бому, или пустота, ничто. Позаимствовав аналогию у Махариши Махеш-йоги, я уподоблю ум пруду. Тогда мысль подобна пузырьку, который поднимается со дна и лопается на поверхности. Поверхность пруда соответствует уровню сознания, где мы осознаем свои мысли. Дно, где рождаются пузырьки, — это ничто, дающее начало всем сотворенным вещам. Подобно поднимающемуся к поверхности пруда пузырьку, мысль расширяется, при этом рассеивая свою энергию. Чем она выше, тем слабее. По мере удаления от своего источника мысль истощается. Мысль предваряет действие. Совершенно очевидно, что слабая мысль ведет к слабому и неэффективному действию. Не менее очевидно, что если мы научимся осознавать мысль ближе к ее источнику, наше мышление будет менее искажено и больше заряжено энергией. Весьма полезное знание. Позвольте задать вам вопрос. У вас когда-нибудь заканчивались мысли? Я так не думаю. Мы можем смело сказать, что мысли остаются с нами от первого вздоха и до последнего. Если мысли — это энергия, и если они у нас никогда не заканчиваются, тогда получается, что источник наших мыслей обладает неистощимым запасом энергии. И можно предположить, что мы извлекли бы немалую пользу, если бы научились напрямую подключаться к источнику мыслей. Конечно, я не первый, кто говорит об этом. Мудрые мужчины и женщины пытаются привлечь внимание людей к этой идее от начала времен. Если бы мы научились напрямую подключаться к источнику мыслей, вся наша жизнь чудесно изменилась бы. А теперь приготовьтесь удивляться. Это возможно. Мы можем сколько угодно жонглировать абстрактными теориями и вычурными философскими построениями, пытаясь убедить или разубедить друг друга в чем-то. А решающее слово скажет только опыт. Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить вам этот опыт. Итак, начнем. Упражнение «Остановка мышления». Усядься поудобнее и закрой глаза. А теперь обрати внимание на свои мысли. Просто следуй за ними, куда бы они ни вели. Наблюдай, как они приходят и уходят. После того, как понаблюдаешь за мыслями 5-10 секунд, задай себе следующий вопрос и очень внимательно проследи, что произойдет сразу же после этого. Вопрос такой: откуда придет моя следующая мысль? Что произошло? Возникла ли краткая пауза в твоем мышлении, пока ты ждал следующие мысли? Заметил ли ты промежуток, своего рода зазор между вопросом и следующей мыслью? Хорошо, а теперь перечитай инструкцию и выполни упражнение еще раз. Я подожду. Заметил легчайшую заминку в мышлении, паузу между мыслями? Если после вопроса ты был внимателен, то должен был заметить, что твой ум словно бы ждал чего-то. Экхарт Толле, автор книги «Сила настоящего», говорит, что это похоже на состояние кота, поджидающего мышку у норы. Ты бодрствуешь, ты ждешь, но мыслей в этом промежутке нет. Возможно, тебе доводилось слышать, что человек может научиться освобождать свой ум от мыслей только в результате многолетней упорной практики. Между тем, ты сам только что сделал это за считанные секунды. Пожалуйста, выполни упражнение еще раз. Выполняй его 2-3 минуты с закрытыми глазами. Приблизительно каждые 15 секунд задавай все тот же вопрос или подобные вопросы. Например, какого цвета будет моя следующая мысль? Или как будет пахнуть моя следующая мысль? Сам вопрос не имеет особого значения. Важно, чтобы ты правильно направил свое внимание. Пристально созерцай паузу, когда она появится. Ищи эту паузу, если ее нет. Твое внимание непременно вскроет этот зазор, промежуток между мыслями. Эта пауза и есть источник мыслей. Возможно, она очень короткая и неуловимая, но она есть. Когда ты станешь регулярно осознавать эту умственную паузу, она начнет творить для тебя чудеса. Итак, закрой глаза и выполняй упражнение на остановку мышления 2-3 минуты. Я подожду. Закончил? Хорошо. Как ты себя чувствуешь? Появилась некая расслабленность в теле? Мысли стали спокойнее? К тебе пришла невозмутимость и безмятежность? Как ты этого добился? Все, что ты сделал, это наблюдал паузу между мыслями, и без всяких усилий с твоей стороны тело расслабилось, а ум успокоился. Все это признаки того, что ты начал функционировать и жить на более спокойном уровне ума. Тело и ум тесно взаимосвязаны, и когда ум перестает так напряженно думать, тело расслабляется и становится спокойнее. Ведь тебе известно, каким жестким и скованным становится тело, когда ум пребывает в стрессовом состоянии. Шея и плечи напряжены, голова болит, возникают проблемы с пищеварением, повышается кровяное давление. И все эти физические расстройства возникают в результате хаоса в уме. А ты только что открыл для себя, каким образом за 3 минуты можно решить проблему умственного, эмоционального, физического стресса. Удивительно, правда? Ты увидел только верхушку айсберга КС, и благодаря этому простому упражнению уже способен понять, как много может дать тебе постижение «ничто». А теперь позволь задать тебе вопрос. Когда ты наблюдал зазор между мыслями, тревожили ли тебя неоплаченные счета? Необходимость готовить обед? Мысли о том, что подарить жене, мужу на день рождения? Нет, конечно. Твой ум был совершенно неподвижен и свободен от тревог. Невозможно полностью осознавать ничто и в то же время страдать от страха, тревоги, раскаяния, чувства вины или от любых других дисгармоничных или разрушительных эмоций. Если бы ты даже остановился на этом важном уроке, течение твоей жизни уже сильно изменилось бы в направлении процветания, творческой самореализации и любви. Но впереди тебя ждет нечто намного большее. Давай посмотрим, какие еще жемчужины восприятия сулит нам этот просветляющий опыт. Во-первых, скажи мне, что было в промежутке между мыслями? Как ты сказал? Погромче, пожалуйста. Ага, ты сказал «ничего». Совершенно верно, в этом промежутке ничего нет. Никаких форм, звуков, цветов, запахов, ничего. Можно сказать, что в паузе присутствует ничто. И это верно. Видишь, сколь велико значение этого простого открытия. Если вы прежде отождествляли себя со своими мыслями, эмоциями, воспоминаниями, надеждами и страхами, тогда, возможно, вам открылась новая истина. Мысли и эмоции приходят и уходят. Они относительны и мимолетны. А вы, ваше истинное «я», представляете собой нечто намного большее, чем способен вообразить мозг. И вы только что нашли этому подтверждение. Разве ты прекратил свое существование, когда остановилось мышление? Ты впал в кому? Потерял сознание? Нет, конечно. Ты присутствовал, верно? Хорошо, но если ты не тождествен своим мыслям, и если ты присутствовал в момент этой паузы, тогда кто ты? Логичный вопрос, да? Если ты не знаешь, кем являешься, тогда все, что ты делаешь, не имеет под собой никакой почвы. Ты как жертва амнезии, человек, пытающийся жить своей жизнью, но не помнящий, кто он. Чтобы прочно укорениться в жизненной почве, тебе нужно знать, кто ты. И я могу уверенно утверждать, что ты не просто личность с ограниченным прошлым и будущим. Тебе предстоит с изумлением обнаружить, что на самом деле ты безграничен и пребываешь за пределами времени и проблем. Давай для начала разберемся, как получается, что ты пребываешь за пределами времени и проблем. В промежутке между мыслями было ничто. Но все же ты сохранял осознание. Ты наблюдал за мыслями, когда они впервые исчезли, и на их месте возникла пауза. Но кто наблюдал эту паузу? Давай разберемся. Там было только ничто, но при этом ты сохранял осознание. Не было ничего, кроме чистого осознания. Причем это осознание не было направлено на что-то, оно осознавало ничто. Понимаешь? Чувствуешь, к чему я клоню? Если там не было ничего, кроме чистого осознания, тогда ты и есть это чистое осознание. А что же еще? Если ты отождествляешь свое осознание с мыслями, воспоминаниями и планами на будущее, тогда ты имеешь в виду свое малое «я» или просто «я». Малое «я» — это совокупность вещей, составляющих твою жизнь. Малое «я» — это твой возраст, пол, предпочтения, убеждения, воспоминания. Но всего этого не существует в тот момент, когда твое осознание обращается внутрь и наблюдает зазор между мыслями. Чтобы наблюдать, нужно осознавать, правда? Так что в миг, когда твой ум отключается, ты наблюдаешь ту пустоту, которую мы называем «ничто». Однако мы обнаружили, что ничто не пусто, ничто наполнено чистым осознанием. И теперь ты раскрыл загадку о том, кто ты есть. Ты — чистое осознание. Думаешь, это невозможно? Но факты — упрямая вещь. ты сам непосредственно ощутил, что являешься чистым осознанием. И это чистая правда. Задолго до того, как малое «я» родилось и встроилось в тот образ, который ты называешь собой, существовало одинокое вселенское ничто — чистое осознание. А сейчас сделай паузу и глубоко задумайся над этой глубочайшей мыслью. Я подожду. Ну как, собственная необъятность внушает вам трепет? Ощущаете свою безграничную вечную природу? Освобождающие чувства, не так ли? Давайте еще немного подумаем обо всем этом. Вспомните свое детство, затем юность, молодость, вплоть до сегодняшнего дня. На разных этапах жизни у вас были различные предпочтения, желания и цели. Тело, ум и эмоции изменились. Ничто не осталось прежним, точнее, только ничто прежним и осталось. Что не претерпело изменения с самого детства и до сих пор? Ваше осознание. На каждом этапе жизни, в каждую секунду, пока ваше тело, ум было занято тем, чтобы обрести свое нынешнее состояние, чистое осознание оставалось безмолвным и вневременным свидетелем. При помощи упражнения на остановку мышления вы смогли проникнуть внутрь и понаблюдать свои мысли. Затем в результате сосредоточенного ожидания, словно кот, следящий за мышиной норой, вы заметили зазор между мыслями. Вы поняли, что этот зазор представляет собой чистое осознание, а чистое осознание — это ваша безграничная сущность, тот фундамент, на котором покоится ваше «я». Если вы, чистое осознание, действительно безграничны, тогда вы не ограничены в том числе и своим умом. Вы, чистое осознание, должны пребывать везде и всегда. Верно? Оказывается, так оно и есть. Предлагаю вам простое упражнение, чтобы вы могли доказать это своему «я». Упражнение «От руки к руке». Разведи руки в стороны, чтобы получился крест. Посмотри на внешнюю сторону своей правой ладони. В течение 3-5 секунд впитывай ее образ. Затем поверни голову влево, чтобы посмотреть на левую руку. А теперь скажи мне, что было в твоем уме, пока ты переводил взгляд с правой руки на левую? Ничего, верно? А может быть, в это время ты не осознавал? Осознавал, конечно. Пока взгляд перемещался от руки к руке, в твоем мышлении была пауза. Но осознание продолжало работать. Повтори упражнение. Смотри, даже когда твой ум направлен наружу, во внешний мир, он способен обнаруживать проблески чистого осознания. Чистое осознание есть всегда, в основе всех вещей. Оно просто ждет, когда его обнаружат. Ждет, когда твое «я» осознает чистое осознание. Давайте не забывать, что осознание — не объект. Оно — это ты, твоя безграничная сущность. Твой ум не сможет до конца принять это, поскольку он не в силах представить себе ничто. Уму нужны границы, какая-то форма, за которую можно зацепиться, чтобы выполнять свои умственные функции. Восприятие, регистрация, анализ, синтез и структуризация информации. Поэтому не волнуйтесь, если поначалу вы все еще будете отождествлять себя с собственным телом умом. У ума просто нет другого выхода. Требуется некоторое время, чтобы эго отступило в сторону и признало, что первичной реальностью и вашей подлинной сущностью является безграничное чистое осознание. Почему я говорю, что постижение этой истины жизненно необходимо? Когда вы узнаете, что являетесь неизменным, безграничным и вечным осознанием, ослабляется ваша зависимость от хрупкого тела и склонного к ошибкам ума. Приходит понимание, что вы недостижимы для перемен и смерти. приходит понимание, что за пределами тех вещей и мыслей, которые составляют «я», вы всегда остаетесь безупречно целостным и осознающим. Если уже после нескольких минут наблюдения за паузой между мыслями вы обретаете столь глубокий покой и расслабление, представьте себе, какие радостные приключения ждут вас, когда чистое осознание наполнит все ваши действия — мышление, прием пищи, работу, любовные игры. Обнаружить на дне своего ума чистое осознание, вибрирующее на всех уровнях, от атомов и до симфонии сфер, это первый шаг к яркой и благодатной жизни. Следующий шаг — вывести это чистое осознание на поверхность, чтобы оно пропитало и обогатило собой все, что вы делаете. Глава 4. Я думал, что мысли в моей голове — мои. Не можем не показать вам красоту английской фразы «I thought, they thought, I thought». Нельзя сказать, что ты — это то, что ты о себе думаешь. Чтобы узнать, что ты есть, нужно вначале выяснить, чем ты не являешься. Нисаргадатта. Когда мысль стремится преодолеть проблему, при этом придерживаясь той же линии мышления, которая эту проблему породила, я называю это системной непоследовательностью. Дэвид Бом. С точки зрения ума, эта пауза между мыслями — не слишком интересная тема для обсуждения, просто наполненный тишиной зазор, который заметен лишь в промежутке между окончанием одной мысли и началом другой. Оглядываясь на этот опыт, ум не находит в нем ничего интересного. Уму нравится движение и форма, а зазору между мыслями ни то, ни другое не свойственно. В нем лишь ничто. А ничто с точки зрения ума — это ничто и есть. Но это огромная ошибка, и вот почему. Все мысли в уме происходят из этого ничто. Проверьте сами. Повторите упражнение на остановку мышления и наблюдайте паузу между мыслями. Следующая мысль возникает спонтанно, сама собой и без каких бы то ни было усилий с вашей стороны. Вдруг откуда ни возьмись возникает навехонькая мысль. И это настоящее волшебство, если перестать это обдумывать. Каждая новая мысль — чудо мироздания, сотворенное из ничего. Получается, что ничто не пусто. Ничто должно содержать в себе нечто, иначе оно не могло бы порождать мысли. Любопытно, да? Выполняй упражнение «Остановка мышления» еще минутку. Я жду. Ты осознавал эту паузу, правда? Пока ты пребывал в промежутке, мышления не было. Затем, по прошествии некоторого времени, мысли снова возникли. Так? Разве, пребывая в промежутке, ты говорил себе: «Эй, да это же никуда не годится, ничего не делать. Пора бы снова начать думать». Разве ты принимал решение по поводу того, какой будет твоя следующая мысль? Нет, конечно. Мысли просто снова начались сами по себе. И очередная мысль могла оказаться либо о зазоре между мыслями, либо о пирожках твоей тетушки Тилли. Невозможно предвидеть, о чем будет следующая мысль, поскольку от нас тут ничего не зависит. Сколько мы себя помним, наши мысли присваивает себе наше эго «я». Но оно ошибается. Ты не больше влияешь на собственную жизнь, включая мысли, надежды, страхи и влюбленности, чем зрители в кинотеатре, на персонажей фильма. То же самое ощущение бесконтрольности остается и от упражнения «от руки к руке». Когда переводишь взгляд от наружной стороны одной ладони к другой, есть лишь чистое осознание, отражающееся в твоем уме. Ты можешь спросить, что направило мои глаза ко второй руке, если в моем уме при этом ничего не происходило? Или «откуда я узнал, где мне нужно остановиться?» И если веришь, что мышление осуществляется твоим малым «я», от этих вопросов станет не по себе. также весьма дискомфортна мысль о том, что всеми процессами управляет чистое осознание, ибо тогда ты, твое эго, оказываешься совершенно ни при чем. Эго «я» не порождает мыслей. Мы не думаем свои мысли, они приходят спонтанно из чистого осознания. Эго не производит мыслей, но только приписывает их себе. Мысль выходит на сцену без фанфар и аплодисментов. Она рождается из тишины и без усилий движется в спокойных глубинах ума. Если мы осознаем мысль при ее рождении, то сможем понять, что она является порождением чистого осознания. Если наш ум прикован к внешнему миру, к беспорядочной суете чувственного существования, тогда ему не удается зафиксировать момент творения этой хрупкой жизненной искры. Неосознающий ум улавливает мысль уже очень далеко от породившей ее безмятежности. Осознавая мысли, такой ум признает ценность только самых активных и возбужденных из них. Ум постоянно стремится обрести власть над своими желаниями, кишащими, словно черви в банке, и никогда не находит себе покоя. Но если ум уверен и спокоен, если он совершенно удовлетворен своей ролью простого свидетеля в мироздании, тогда он способен осознавать мысль в момент ее зарождения. Чем дальше от момента зарождения мы осознаем мысль, тем более слабой и искаженной она становится и тем больше проблем создает. Каждая мысль зовет нас обратить свой взгляд внутрь и осознать автономность мыслей в момент их зарождения. Но мы постоянно ленились делать это, и в результате имеем кучу проблем. Достаточно взглянуть на состояние нашего мира, чтобы понять, мы почти совсем не реализуем свой потенциал. Последствия эгоцентрического поведения уже давят на нас и, в конце концов, раздавят насмерть. Единственный путь к спасению состоит и всегда состоял в том, чтобы избавиться от склонности присваивать себе право авторства на собственные мысли. Тем самым мы передадим чистому осознанию бремя мышления и все, что с ним связано. Я понимаю, идею о том, что вы не контролируете свое мышление, принять нелегко, но, избавившись от веры в собственное авторство, вы сразу ощутите, что с ваших плеч свалился тяжкий груз. Я хочу уделить некоторое время рассмотрению этой возможности. Хочу, чтобы вы сами увидели красоту жизни без попыток контроля. Большинству из нас кажется, что мы способны контролировать собственные мысли. Иными словами, мы думаем, что в состоянии произвольно выбирать и направлять свое мышление. Это великая иллюзия, без труда поддерживаемое эго, которое смотрит на груды мыслей и думает: «Они все мои. Мне даже не нужно ничего доказывать, поскольку всем известно, что это правда». Но если вы действительно хозяин всех своих мыслей, тогда вам наверняка будет легко контролировать какую-нибудь одну скромную мыслишку, верно? Давайте посмотрим. Где бы ты сейчас ни находился, попытайся в течение минуты думать только одну мысль. Да-да, на одну минуту исключи из головы все мысли, кроме одной, которую ты выберешь сам. Например, в течение 60 секунд думай о дереве. Ну как, легко ли было целую минуту удерживать ум на этой единственной мысли? Скорее всего, уже через несколько мгновений в твою голову просочилась какая-то посторонняя мысль. Чтобы противостоять естественному появлению мыслей из чистого осознания, требуются немалые усилия. Ты заметил, насколько легко проскальзывают в твое сознание посторонние мысли. В данном случае то усилие, которое тебе приходится прилагать, признак того, что ты плывешь против естественного течения жизни. Однако мудрецы учат нас действовать иначе. Как понять, когда мы движемся с потоком, а когда создаем дисгармонию? Давайте поглубже разберемся с этим вопросом. Начнем с самого начала. Мы не контролируем то, кем являемся, Мы не решали, кем будут наши родители, и не решали, какой из сперматозоидов какую именно яйцеклетку оплодотворит. Управляли ли мы созданием нашего тела, когда клетка за клеткой совершалось это чудо? А после рождения могли ли мы выбирать силы внешней среды, включая физический и эмоциональный климат, рацион питания, членов семьи и так далее, которые станут формировать наше новорожденное «я»? Мы сдались на милость генетического программирования и уникальных сил среды, сформировавших из нас те личности, каковыми мы являемся сегодня. Если взглянуть шире, можно сказать, что мы рефлексивно-реактивны. Вот и наши текущие мысли представляют собой реакцию на предшествовавшие им мысли, обстоятельства и стимулы. Обдумывание решения сложной проблемы — это тоже всего лишь реакция очередной мыслью на предшествовавшую ей вереницу размышлений. Как именно мы реагируем, полностью зависит от нашей генетической предрасположенности и влияния среды. Если бы у меня была точно такая же генетическая структура, как у вас, и я жил бы в той же среде, то я и был бы вами. У меня бы просто не было другого выбора. Будучи вами во всех отношениях, я бы действовал и реагировал так же, как вы. Откуда у меня взялась бы возможность быть другим? Как видите, у нас нет той власти над собственными мыслями, которую мы себе приписываем. Это величайшая иллюзия, питающая эго и приковывающая нас к причинно-следственному колесу кармы. Карл Рэнц в своей книге «Миф о просветлении» формулирует эту мысль так. «Просто поймите, что любые ваши дела всегда совершались сами по себе. Все происходило самопроизвольно, и вам не нужно было ничего решать. Страх, что без вашего решения ничего не произойдет, всего лишь игра ума». И чуть далее Карл добавляет: «От вас не зависит ничего. Каждая идея спонтанна. Каждое мнимое решение приходит из ниоткуда, падает с неба, является из непостижимой запредельности». А теперь давайте взглянем на это все под другим углом. Когда в последний раз дела шли в точности так, как вы задумали? Я говорю «в точности», а не в общих чертах. Конечно, вы можете сказать: «Я хотел себе новый дом, и вот он у меня есть». Но я не сомневаюсь, что конкретные планы то и дело корректировались по разным причинам. Все эти непредвиденные расходы, проблемы с банком, внезапное наследство, болезнь и так далее. Ваша жизнь никогда не идет в точности по плану. Порой случаются отклонения к лучшему, порой к худшему. Предположим, есть человек, с которым вы хотите провести всю оставшуюся жизнь. На основе того, что вы успели узнать о партнере, у вас сложились достаточно определенные представления о вашей совместной жизни, верно? У вас есть планы и надежды относительно того, как будут протекать ближайшие месяцы, годы и десятилетия. Однако случалось ли до сих пор хоть раз так, чтобы ваши взаимоотношения с кем-то хотя бы отдаленно напоминали ваши ожидания? Полагаю, нет. На самом деле, если вы хотите облегчить себе тернистый путь семейной жизни, лучше всего просто расслабьтесь. И пусть все идет, как идет. Дотошность, придирчивость и занудство неизбежно вредят отношениям между людьми. Как ни странно, но чтобы получить максимум, лучше пустить все на самотек. Напряжение и стремление все держать под контролем только мешает самореализации и душевному покою. Тогда к чему весь этот разговор? Какой смысл ставить под сомнение позиции эго и исследовать всякие замысловатые концепции? Дело в том, что с осознанием факта, что мы практически не управляем своими мыслями и действиями, нашим умом овладевает покой. Каждый импульс к обретению контроля над окружающим миром преследует единственную цель — внутренний покой. В борьбе за контроль мы отчаянно барахтаемся на поверхности своего ума, утопающие в океане противоборствующих сил. Как ни парадоксально, но если прекратить борьбу и расслабиться, мы не утонем, хотя и соскользнем в безмолвные глубины нашего океанического ума. Там, в неподвижной безмолвной бездне, мы с изумлением обнаружим, что все на свете пронизано чистым осознанием. Там мы находим совершенную гармонию, без малейшего позыва к действию. В книге «Я есть то» Нисаргадатта, один из моих любимейших святых XX века, рассказывает, как он обрел свободу от стремления контролировать свою жизнь. Одному искателю истины, который пришел к нему в надежде преодолеть внутренний разлад, Нисаргадатта сказал: «Когда ум сосредоточен в теле, а сознание сосредоточено в уме, осознание свободно. Неустанно всматриваясь, я опустошил себя, и вместе с этой пустотой ко мне вернулось все, кроме ума, и понял, что утратил ум безвозвратно». В этом цель квантового смещения. Процесс КС дает пищу для ума и удовлетворяет потребности эго, одновременно демонстрируя ему, что для обретения всего, что мы хотим, вовсе не нужны усилия. Фактически усилия только усложняют любую задачу. Они препятствуют внешнему проявлению творческих сил и внутреннему обретению безмятежности. Со временем, по мере того, как человек все больше играет с бесконечными возможностями КС, он постепенно научается полной расслабленности, и это сказывается на его мышлении, поведении и взаимодействии с окружающими. Освобождаясь от страсти все контролировать, мы не только обретаем внутренний покой, который на самом деле и является подлинным объектом любых желаний, но также получаем и внешнюю награду, совершенно неожиданную с точки зрения здравого смысла. Когда страсть к вещам начинает угасать, мы получаем эти самые вещи в дар, не прося ни о чем и не прилагая никаких усилий. Ты не искал даров, и поэтому получать их особенно радостно. В тебе зреет смирение и пробуждается благоговение перед совершенной гармонией чистого осознания и всех его проявлений. Любая мысль о том, чтобы контролировать кого-то или что-то, кажется совершенно неуместной, как студенческая попойка в монастыре, и почти столь же нежеланной. Приведу отрывок из своей книги «Секрет истинного счастья». Если у тебя возник вопрос, почему дела обстоят так, как обстоят, это свидетельствует о желании заглянуть за пределы своего сектора жизни и познать первозданный разум и общее устройство Вселенной. Нам почему-то кажется, что если мы сумеем понять космический разум, это поможет нам понять и свой собственный, а отсюда уже рукой подать до устранения всех проблем в нашей жизни, после чего можно будет всегда жить в мире и гармонии. Благородное начинание, однако, абсолютно бесплодное, и оно только усиливает позиции эго, стремящегося собрать побольше кусочков, чтобы слепить из них нечто целостное. Однако тебе это не нужно. Тут приходит на ум фраза: «Не пытайся исправить вещь, если она не поломана». Если мы чувствуем себя незавершенными, то немедленно беремся решать какую-то мнимую проблему, исправлять ситуацию. А ведь космос просто подшучивает над нами, мыслящими существами. Ведь только мысль о том, что мы не завершены, заставляет нас ощущать себя незавершенными. Стоит избавиться от этой мысли, и ты сразу же осознаешь, что все обстоит именно так, как должно обстоять. Ты уже завершен. Не потому, что я так говорю, но потому, что это факт. Как может продукт завершенного быть незавершенным? Что более вероятно, то, что ты являешься несовершенным продуктом совершенного Творца, или то, что ты просто пока еще не осознал свою связь с этой безграничной полнотой, не осознал свое совершенство. Все эти вопросы «как» и «почему» не нуждаются в ответе. Все в этой огромной и прекрасной Вселенной есть так, как есть. Просто потому, что так оно и есть. Вот и все. В отношении того, что есть, не может быть никаких споров. Как можно утверждать, будто того, что есть, нет? Может быть, ты просто по рассеянности сунул свою безмятежность в карман, желая освободить руки, чтобы копаться в собственных мыслях и вещах в поисках безмятежности? Единственное, что стоит между тобой и безмятежностью, это мысль о том, что жизнь нуждается в исправлении. Прими факт, что жизнь представляет собой то, что есть, и прекрати борьбу за то, чтобы ее изменить. И тогда на смену борьбе придет безмятежность. Конец истории. Конец страдания. Понять, что мысль не подвержена влиянию эго-я, означает отдаться тому, что есть. Это состояние подразумевает осознавание чистого осознания. Мы позволяем чистому осознанию контролировать происходящее. Хотя в действительности и это неверно. Чистое осознание по самой своей природе ничего не может контролировать. Мы здесь говорим о двух разных мирах. Абсолютном чистом осознании и всем остальном мироздании. В действительности существует лишь одно недвижимое, неделимое, целостное чистое осознание, которое кажется множественным. К чистому осознанию невозможно ничего добавить. Чистое осознание просто есть. Оно повсюду, всегда, а поэтому к нему невозможно ничего добавить или что-то отнять. В силу ограниченности нашего языка мы будем и впредь говорить так, словно бы чистое осознание может быть отделено от нашего ума. В результате у нас возникает иллюзия, будто мы можем обратиться внутрь себя ради внешнего исцеления. И это нормально, ибо таковы правила игры. Практикуя КС, вы скоро научитесь разделяться. Одна половинка играет, а другая спокойно наблюдает со стороны. Со временем эти две половинки воссоединятся, образовав состояние полной осознанности, в результате чего даже самые обыденные ваши будни исполнятся неизъяснимого восторга. В вашей руке даже самый обычный камень превратится в дивную сирену, поющую песнь беспредельной безмятежности. Тогда в окружающем мире не останется и следа дисгармонии, и вы, наконец, обретете свободу. Глава 5. Познай свое истинное «Я». Эта штука, что зовется путем, где она есть? Дунгудзи. Всякая истина проходит через три этапа. На первом этапе ее осмеивают. На втором начинают яростно опровергать. На третьем принимают за нечто самоочевидное. Артур Шопенгауэр. Сократ, насколько нам известно, был очень проницательным парнем. Ему приписывают слова «познай свое истинное «я». Правда, многие мои учителя переводили их как «познай себя». И тогда речь идет об ид, эго и суперэго, то есть об уже упоминавшемся выше эго-я, которое заводит себе приятелей, берет кредиты в банке и платит пенсионные взносы. Однако сегодня мы будем говорить не о малом «я». У нас есть дело поинтереснее. Мы намерены обнаружить свое истинное «я» и выяснить, каково его место во Вселенной. Вы можете спросить, зачем нам это нужно? Почему Сократ считал это важным? Какую пользу мы сможем извлечь из знакомства со своим истинным «я»? И вообще, что представляет собой истинное «я»? Давайте посмотрим. Если наш эго-ориентированный ум не создает мыслей, и чистое осознание не создает мыслей, тогда кто или что их создает? Наше истинное «я» — уникальное явление в мироздании. Оно стоит ногами в обоих мирах, в абсолютном океане чистого осознания и среди круговорота разобщенных объектов сотворенного космоса. В квантовой физике есть несколько терминов для обозначения истинного «я». Его можно уподобить полю нулевых колебаний или вакууму, однако не стоит путать его со скрытым порядком. Скрытый порядок аналогичен чистому осознанию. Если вам это интересно, рекомендую провести самостоятельные исследования. К сожалению, объем и тема данной аудиокниги не позволяют уделить время этой увлекательнейшей, но слишком обширной теме. Здесь я просто хочу подчеркнуть, что квантовая физика уже теоретически признает существование как истинного «я», так и чистого осознания. Признают существование истинного «я» и те люди, которые исследуют мир ума, святые и искатели внутреннего покоя. Они называют истинное «я» разными именами: дух, божественная искра, высшее «я», жизненная сила, душа и так далее. Я не использую эти слова, поскольку они уже приобрели определенную эмоциональную окраску, и многие понимают их неправильно. Как вы скоро убедитесь, познание своего истинного «я» — это очень естественный, деликатный и обогащающий опыт. И я не хотел бы, чтобы он потерялся в интеллектуальных или эмоциональных дискуссиях. Истинное «я» очень просто. Таким же должен быть наш разговор о нем. Проще лишь сам опыт истинного «я», от которого нас отделяет всего одна коротенькая глава. Осознание своего истинного «я» — врожденное право каждого человека. Мало того, я убежден, что осознание истинного «я» — важнейшее из наших обязанностей. Думаю, проще всего понять, что такое истинное «я» при помощи аналогии. Начнем с осовремененной версии Платоновой пещеры. Чтобы объяснить, как соотносится наш мир с миром идей или идеальным миром, Платон предложил следующую метафору. Представьте себе, что некие люди сидят в пещере спиной к входу и к источнику света, и все, что они видят в жизни, это игра теней на стене пещеры перед ними. Эту игру теней они и считают реальностью. А если бы они смогли выйти из пещеры, то поразились бы тому, насколько богат и ярок наш трехмерный мир. Платон писал, что мир, как видим его мы, настолько же бледен и беден по сравнению с миром идей, насколько тени на стене бедны и бледны по сравнению с нашим миром. Представьте себе, что сидите в кинотеатре и смотрите фильм. Образы проецируются на большой белый экран, но вы самого экрана не замечаете, поскольку сосредоточены на персонажах, пейзажах и сюжете. Фильм вас увлек. Вы полностью поглощены интригой и почти не осознаете окружающей действительности. Так и должно быть. В конце концов, именно за этим мы и ходим в кино, чтобы на время уйти от своей повседневной реальности. Но если бы я попросил вас отвлечься от фильма, вы могли бы осознать, что и в зале происходит много разного. Вы услышали бы покашливание зрителей, хруст попкорна и шелест бумажных пакетов, ощутили бы упругость своего сиденья, температуру в зале и так далее. Однако сейчас я прошу вас сосредоточиться на менее приметных явлениях. Войдя перед началом сеанса в зал, вы, вне всяких сомнений, обращаете внимание на то, как огромен экран. Немое свидетельство того, насколько грандиозное зрелище вас ждет. Но с началом фильма мы совершенно забываем об экране. Остается только игра теней на нем. Если сидеть в одном из первых рядов и не позволять своему глазу метаться вслед за движениями любимого героя, который проворно уклоняется от пуль злодейского Узи, можно разглядеть, что экран все же остался на месте. Он безропотно служит основой для бурной кинематографической жизни. Не будь экрана, весь этот театр теней просто растаял бы в пространстве. А теперь плюньте на приличие, повернитесь к экрану спиной и посмотрите на небольшое квадратное отверстие в задней стене кинозала. Вы увидите луч белого света, иногда перемежающегося синими и даже черными включениями, направленный на экран. Если бы вы оказались прямо напротив окошка, то увидели бы линзу проектора, а позади нее источник яркого белого света, который оживляет кинопленку. Вы уже поняли, что игра кинематографических теней на экране символизирует комедию и драму повседневного мира. Белый экран, куда проецируется фильм, это полотно чистого осознания, которое вы обнаружили недавно, когда останавливали мышление. Остановка мышления сродни остановке киноаппарата, когда на экран льется просто белый свет от проекционной лампы. Сам экран представляет собой отражение чистого осознания в разуме. Это отражение в зеркале разума я называю сознанием. Сознание — это осознание, направленное на вещи и мысли. Если вы всегда входили в кинозал уже после начала сеанса и никогда не видели пустого экрана, у вас практически нет шансов разглядеть это белое полотно за спроецированными на него цветными движущимися образами. А сейчас еще раз обернитесь и посмотрите на свет, струящийся из задней стены. В нашей модели этот мерцающий и переливающийся луч света символизирует тонкие уровни мироздания, которые недоступны чувственным органам. Волны, элементарные частицы, атомы и молекулы, совершающие путь к обретению формы на плоскости экрана. Из проекционной лампы излучается самосотворенный белый свет, и он остается таким, пока не пройдет сквозь пленку. А в результате того, что этот свет проходит через пленку и проецирует запечатленные на ней образы на экран, получается кино. Мы даже о существовании экрана не знали бы, если бы не белый свет, отразившийся от него. Само существование фильма полностью зависит от наличия этого белого света. Свет символизирует безграничное чистое осознание. Когда белый свет проходит сквозь фильтр кинопленки, происходит мнимая трансформация. Он обретает цвета, затевает игру теней. Я говорю «мнимая», поскольку это все тот же свет. Только для нашего глаза он выглядит иначе. Обработанный фильтром белый свет все равно по существу остается белым светом. Эта аналогия поможет вам лучше осознать, каким образом чистое осознание проявляется в виде всех этих вещей вокруг нас. Домов, гор, друзей, родственников. Гора состоит из молекул, атомов, субатомных частиц и волн, которые представляют собой результат фильтрации скрытого порядка, чистого осознания. Чистое осознание соотносится со всеми вещами в мироздании точно так же, как белый свет с кинофильмом. Оно составляет их сущность, их основу, без которой они ушли бы в манящую бездну ничто. Итак, мнимая трансформация происходит в тот момент, когда белый свет проектора попадает на пленку. Подобно тому, как карандаш, помещенный в стакан с водой, кажется нам изломанным, белый свет проектора, проходя через пленку, приобретает новые вибрационные качества. Непосредственно в момент этой трансформации происходит одно волшебное событие. Белый свет и его цветовое проявление оказываются в промежуточном состоянии. Это не белый свет и не цвет, или оба состояния одновременно. Подобным же образом при качании на качелях есть мгновение, когда ребенок не движется ни вперед, ни назад, а зависает в воздухе. В этот миг действует омолаживающая сила неподвижности, которую мы испытываем на себе между ударами сердца и между вздохами. В эту сферу неподвижности входит белый свет, а выходит цвет. Вот тогда-то и происходит творение реальности, в промежутке между чистым осознанием и первым импульсом сотворенной жизни. Это царство истинного «я». Такое отражение осознания в уме называется сознанием или сфокусированным осознанием. Луч мерцающего света, получающийся из белого света в результате прохождения через пленку по пути к экрану, можно уподобить сознанию. Сознание постоянно изменяется, но в основе своей оно представляет собой белый свет. Сознание, сориентированное во внешний мир, находится под влиянием эго. Оно считает себя автором мыслей и действий. Оно неугомонно и в большинстве случаев недовольно. Оно подобно лучу фонаря, а эго — рука, держащая фонарь. Сознание освещает различные явления мира, не понимая, что без света чистого осознания, из которого оно, собственно, и состоит, ему не удалось бы в полной мере оценить вечное чудо распускающегося бутона или игривого ручейка. Сознание стремится обнаружить чистое осознание в вещах и мыслях относительного мира. Оно подобно персонажу одной популярной песни, который ищет любви везде, где ее нет. Когда сознание проецируется во внешний мир, на экране твоего ума играет вся красота, разнообразие и непредсказуемость мира. Но если сознание обращается на себя, как это происходит при выполнении упражнения на остановку мышления, оно познает свою собственную природу, чистое осознание. Представьте, что вы направили вспышку на зеркало, чтобы сфотографировать эго. Вы можете увидеть подлинную сущность своего сознания, ослепительное сияние чистого осознания, не искаженного никакой формой. Наш ум не в силах постичь ни чистое осознание, ни истинное «я». Любые построения ума представляют собой лишь смутный отголосок истины о том, что есть истинное «я». Однако пока мы вынуждены довольствоваться этим грубым наброском, который делает для нас ум. В конечном счете не имеет значения, что мы думаем об истинном «я». Достаточно просто ощутить его вселенское присутствие, и уже только от этого ваш ум и сердце откроются для исцеления и обретения гармонии. Прежде чем мы двинемся дальше и ощутим свое истинное «я», я хочу еще немного поговорить о том, что оно собой представляет. Истинное «я» не похоже ни на что другое в мироздании. Оно — единственное явление мира, которое совершенно безвредно и беспредельно заботливо. На мой взгляд, истинное «я» можно уподобить матери, ибо ему свойственна та же безграничная любовь, мудрость и поддержка. Мать, истинное «я», всегда готова помочь, поддержать и указать путь, даже тогда, когда ваше внимание обращено на самые обыденные явления повседневной жизни. Именно она создала этот огромный мир, чтобы вы могли играть. Она присматривает за вами и ждет, когда же вы вырастете, не телом или умом, но осознанием. Она ждет, когда же вы отвернетесь от своих игрушек и увидите ее добрую улыбку и лучистые глаза, глядящие на вас. Она ждет возможности заключить вас в объятия чистого осознания. Когда вы затеряны в мире, вы — ребенок своего истинного «я». Но стоит вам осознать свое истинное «я», и вы становитесь им. Вы возвращаетесь в лоно матери и заново рождаетесь как неугасающее осознание чистой любви, безмятежности и радости. Ваша первейшая задача — узнать свое истинное «я» и освободиться от пут внешнего мира. Свободное от ограничений эгоистичного ума, «я-сознание», то есть осознание своего истинного «я», невероятно облегчает жизненный груз. Фактически ваши ноги едва касаются земли. Еще одно название «я-сознание» — просветление. Но опять-таки, мне не хочется употреблять это слово. Его толковали настолько по-разному в контексте столь многих различных учений, что оно обрело крайне противоречивый эмоциональный заряд. Поэтому я собираюсь дать четкое определение «я-сознанию» и жизни, исполненной «я-сознания», чтобы не оставить места для ложных толкований. Вы спросите, почему я придаю такое значение точному определению? А как иначе вы поймете, куда направляетесь и хотите ли вы туда? «Я-сознание» — основа продуктивной, полной и счастливой жизни. Оно представляет собой ядро, вокруг которого вращается квантовое смещение. Знание бывает двух видов — понимание и опыт. Вначале мы соберем воедино разрозненную информацию о «я-сознании». Когда эти фрагменты образуют единое целое, мы взлетаем на легких крыльях «я-сознания», чтобы обозреть весь свой мир изнутри наружу. Жизнь в «я-сознании» — это не то, что мы обычно думаем. Слушая слова мудрецов, мы полагаем, что жизнь в «я-сознании» — это просто рай на земле. Совершенно верно. Но мы склонны переоценивать рай и недооценивать землю. И еще. Нам кажется, будто в этом состоянии должны немедленно осуществляться все наши желания. Тоже верно. Но опять не так, как мы думали. И вот что я имею в виду. Предположим, вы живете в полном неведении о своем истинном «я». То есть принадлежите к 99,9% человечества. Однако вам хочется убежать от этого мира из-за царящих в нем страданий. Ваш страждущий ум бежит от мирских тягот к иллюзии спасения. Ум обращается к перееданию, экстремальным видам спорта, наркотикам, сексу, телевидению и множеству других уловок, чтобы отвлечь сознание от того, что он считает неоспоримой реальностью. Однако, как вы уже поняли, отвлечение не работает. Проблема не во внешнем мире, проблема не в ваших проблемах. Проблема в неспособности осознать чистое осознание. И вы скоро научитесь ее решать. Каким станет ваш мир, когда вы осознаете свое истинное «я»? Как изменятся взаимоотношения с миром? Думаю, вы будете потрясены. Когда вдруг понимаешь, что мироздание обладает собственным разумом и заботится о тебе, ты можешь расслабиться. Как гласит рекламный лозунг автобусной компании Greyhound, «Доверь руль профессионалам». Профессионал — это истинное «я». Вы становитесь пассажиром. При этом виды за окном остаются те же, но теперь вы можете просто наслаждаться созерцанием пейзажа, не думая о выборе маршрута или о ситуации на дороге. Вы в отпуске, даже тогда, когда в поте лица трудитесь в своей конторе. Симптомы святости. Как вы будете действовать, когда обретете «я-сознание»? Приблизительно так же, как и раньше. Возможно, в вас прибавится любви, доброты, беззаботности. Но не стоит ждать каких-то радикальных внешних перемен. Вы останетесь собой, только немного больше собой, чем прежде. Вы обретете свободу быть собой реальным. И прекратите стараться делать то, чего ждут от вас другие. Вы станете выполнять правильные действия спонтанно. И это очень ценный дар. Да-да, вы просто не сможете поступать неправильно. Поскольку ваше истинное «я» является творцом мироздания, оно знает, как здесь все устроено. А поэтому вы будете интуитивно действовать наилучшим для себя и для других образом. Это не означает, что окружающие станут непременно одобрять ваши действия. Но ведь они-то смотрят на жизнь через искаженную призму эго, озабоченного самосохранением. Они повсюду видят добро или зло. А все потому, что они разбивают мир, людей и события на полезные и вредные фрагменты. Однако вы своими «я», сознающими глазами, видите во всем только гармонию. Как при таком взгляде на вещи можно сделать что-то неправильно? Вселенная этого не допустит. Однако следите за тем, чтобы не возвести истинное «я» на пьедестал. Ему не нравится быть отделенным от всего остального мироздания. Мироздание сотворено истинным «я», а оно любит свое творение. Нам не нужно изменять то, что есть. Нужно только научиться ценить это. Страдание начинается тогда, когда мы пытаемся изменять или отрицать то, что есть. Истинное «я» подарит вам способность видеть совершенство в самом обыденном настоящем. Становимся ли мы святыми, обретя «я» сознание? Должен заметить, что сами наши представления о святости неверны. Действительно, все святые обладают «я» сознанием по определению. Когда вы обретете «я» сознание, вы станете святым независимо от того, узнает кто-то об этом или нет. Вполне вероятно, что никто ничего не узнает. Я-сознание существует в самых разных упаковках. Я знаком с некоторыми раздражительными, нездоровыми и тучными людьми, которые, тем не менее, осознают свое истинное «я». Я-сознающие люди любят поесть, занимаются сексом, зарабатывают деньги, водят машины, подшучивают над окружающими и смотрят телевизор. Короче говоря, они ведут себя так же, как и неосознающее свое истинное «я». С одним простым и понятным различием. Эти люди полностью принимают мир таким, каков он есть. Это означает, что неосознающие даже и не заметят вашего благословенного состояния, просто потому, что вы ходите в простой коричневой упаковке без нимба над головой. Я понимаю, что мои слова противоречат устоявшимся представлениям о святых. Любезный, доброжелательный и неспешный человек с ангельской улыбкой на устах, сияющими глазами и тихой мудрой речью. Между тем, большинство святых идут по миру незамеченными. Мы ищем идеал, а они этому идеалу не соответствуют. Мы ищем некие выдуманные признаки просветления, поскольку думаем, будто, достигнув этого состояния, человек немедленно возносится над суетными страждущими массами и попадет прямиком на небеса. Как ни жаль, но придется вас разочаровать. Некоторые святые действительно милы и любезны, но такими они были и до того, как обрели «я-сознание». У нас считается богохульством думать, будто святой может сердиться или пускать газы, как все остальные люди. Но идеальный образ святого — это всего лишь еще одна уловка эго, направленная на то, чтобы просветление казалось нам невероятно далеким и почти недостижимым. Дескать, если уж человек достигает этого состояния, он тем самым возвышается над другими людьми, переходит в особый класс. Эго поддерживало эту иллюзию достаточно долго, но теперь пора ему расшириться и признать свою истинную сущность как неограниченного свидетеля чудес мироздания. Склонность идеализировать просветленных играет с нами злую шутку. Она расхолаживает тех искателей, которые тщетно пытаются подражать действиям этих уникальных душ в надежде стать им подобными. Между тем, кроткие святые ничем не лучше своих более активных и жестких «я-сознающих» коллег. Но от последних мы отворачиваемся и признаем за образец просветленного поведения лишь первых. Тем не менее, «я-сознанием» обладают и те, и другие. Просто каждый действует в соответствии со своей генетической предрасположенностью и воспитанием. Итак, тем людям, которые все еще борются с собственной природой, полезно запомнить все вышесказанное и отбросить свои предубеждения по поводу сущности просветления. Это нужно самому искателю, а отнюдь не тем, кто уже обрел «я-сознание». Поверьте, просветленных не слишком заботит, что думают об их духовном развитии окружающие. Осознание собственного истинного «я» — нормальный человеческий опыт, врожденное право каждого из нас. Такое осознание должно стать самым обычным делом. Нельзя возводить его на пьедестал и объявлять, что оно доступно лишь немногим прилежным и упорным духовным искателям. Уже в ближайшие десятилетия «я-сознание» станет очень и очень распространенным явлением. И достигать его будут не в результате каких-то сверхчеловеческих усилий, а путем простого расслабленного обращения к чистому осознанию. У нас уже есть технология для этого — квантовое смещение. Как вы вскоре убедитесь, этот путь способен проделать любой разумный человек, просто отслеживая свое сознание до его источника. Я-сознающий Тони Парсонс разделяет мое представление о святости. В своей книге «Приглашение к пробуждению» «Invitation to Awaken» он пишет: «Нам следует отказаться от своих костных представлений о просветлении. Например, от иллюзии, будто оно превращает человека в образец добродетели, блаженства и чистоты. Жизнь просто продолжается. Время от времени я злюсь или испытываю тревогу. Но когда этот момент ограниченности заканчивается, я быстро возвращаюсь к всеобъемлющему приятию. Ощущение разобщенности с миром пропадает без следа». Как ощущает себя человек, сознающий свое истинное «я»? Он по-прежнему испытывает гнев, тревогу и все другие человеческие эмоции. Ведь святой тоже человек. На самом деле, став безмолвным свидетелем мироздания, вы станете еще человечнее, чем прежде. Вы будете чувствовать все то же самое, что и раньше, но только начнете, безусловно, принимать свои чувства как естественное проявление жизни, которое находится вне сферы вашего контроля. А что можно сказать по поводу страха смерти? Лично я пока еще не умирал, а поэтому не могу сказать, каково это. Не помогает тут и экскурс в прошлые жизни. Обзор прошлых жизней происходит с некоторой отстраненностью, а поэтому не имеет особой ценности, когда речь заходит о вопросах крови и плоти. Однако я с уверенностью могу сказать, что мое восприятие изменилось с тех пор, как я познакомился с собственным истинным «я». Прежде я старался бороться с признаками старения и болезней и не признавал собственной смертности. Теперь же мысли о смерти странным образом успокаивают меня. По мере того, как я старею, и все более осязаемой становится перспектива утратить тело, ум, а многие уверены, что половину пути в этом направлении я уже прошел, поскольку начисто выжил из ума, я наблюдаю симптомы старения с отстраненным любопытством и даже с некоторой нежностью к этому естественному жизненному процессу. Все святые подвержены действию законов, приводящих к прекращению физической жизни. Однако святой не привязан к своему телу, уму настолько, чтобы приближение смерти причиняло страдания. Как будто бы ты возвращаешься домой с прогулки зимним вечером и в последний раз снимаешь свое старое пальто. Твое сознание легко настраивается на тепло внутреннего жилища и просто забывает об обветшавшей верхней одежде. В связи с этим возникает законный вопрос о страданиях. Может ли что-то причинить боль человеку, осознающему собственное истинное «я»? Совершенно очевидно, что физическую боль вы чувствовать будете. А психологическую? Будете ли вы страдать психологически, когда обретете «я»-сознание? Помните, мы говорили, что святой остается человеком? Обретя «я»-сознание, ты все равно сохранишь тонкую скорлупу своего эго-я. Именно поэтому большинство окружающих святой видится самым обычным парнем. Неосознающие не способны заглянуть под скорлупку и увидеть душу святого. На санскрите, древний язык, на котором около 4000 лет назад были написаны Веды, священные тексты Индии, эта скорлупка нашего «я» называется «лаиш-авидья». В то время как сущностная основа святого остается незатронутой треволнениями мира, его тело, ум подчиняется тем же законам, которые действуют на непосвященных. Скорлупка «я» может ощутить боль. Она может ощутить гнев, печаль, разочарование и прочие чувства. Эта тонкая оболочка подобна пластмассовому колокольчику. Когда по ней бьют людские слова и деяния, она отзывается тихо и глухо. Этот звук не может пробудить такие сильные страсти, как жажда мести, алчность или чувство вины. Да, просветленный способен испытывать боль, но эта боль ослаблена блаженством, которое даруется истинным «я». Нет, боль не может долго оставаться в глубинах сердца, омываемого чистым осознанием. У одного из участников моего семинара по квантовому смещению есть сестра, некогда работавшая водителем Далай-ламы. Однажды, когда она распахнула для него дверцу машины, он вышел наружу, посмотрел ей в глаза и промолвил: «Ты хотела о чем-то спросить меня?» «Да, почтеннейший», — прошептала женщина, «но нам запрещено заговаривать с вами. Однако ты можешь задать мне вопрос, который в твоем сердце», — милостиво позволил он. «Вы когда-нибудь сердитесь?» — спросила она. Усмехнувшись, Далай-лама ответил: «Конечно, сержусь. Я ведь человек. Вот только я очень быстро успокаиваюсь». Скорлупку «я» в «я» сознающем человеке можно поранить. Однако эта рана лишь на миг напомнит тебе о том факте, что ты все еще функционируешь в теле-уме, который подчиняется всем законам, как природным, так и человеческим. Ты будешь испытывать гнев и страх и всевозможные страсти. Но это лишь оттенки букета в вине, и они недолговечны. Они пробуждают тебя к радости и к глубине подлинно человеческого опыта. Когда ты знаешь, что мир совершенен, обидные слова и враждебные действия воспринимаются как часть этого совершенства. Уже одно только осознание этого успокаивает душу и делает месть немыслимой. Как можно восставать против совершенства? Любое событие и действие неизбежно оказывается совершенным, даже если с нашей ограниченной индивидуальной точки зрения это и незаметно. Мы не можем никому навредить, и нам никто не может. Наши эго спокойны. Сколько времени требуется на то, чтобы обрести я-сознание? Короткий ответ таков: ты уже я-сознающий. Просто не осознаешь этого. Однако пользы от такого ответа немного, он даже может кого-нибудь расстроить. Поэтому давайте успокоим ум и будем беззаботно плескаться в реке времени. Некоторые души обретают я-сознание спонтанно. Человек засыпает в плену у неведения, а пробуждается уже пробужденным. Рамана Махарши, которого многие считают одним из величайших святых XX века, однажды почувствовал, что вот-вот упадет в обморок и даже умрет. Он потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил, что сознание его утратило границы. Подобную историю рассказывает и Экхарт Толле. Он ощутил страх и потерял сознание, а очнулся совершенно свободным от страха и исполненным блаженства. Эти люди представляют собой скорее исключение, чем правило. Большинство я-сознающих душ пришли к своему состоянию путем последовательных усилий. Не стоит думать, что в каждом из нас внутренний свет однажды загорится спонтанно. Как правило, огонек я-сознания разгорается постепенно. Должен отметить, что это всего лишь иллюзия. Но тем из нас, кто оказался в состоянии «ни рыба, ни мясо», между полным невежеством и полным я-сознанием, необходимо эту иллюзию непременно проработать. Лично я в свое время на много лет застрял в своего рода чистилище. Я расскажу вам об этом на тот случай, если и вы сейчас переживаете нечто подобное. На самом деле «застрял» — не совсем верное слово. Все время пребывания в той пустыне ты чувствуешь, что увяз. Но на самом деле при этом ты достаточно быстро движешься к осознанию чистого осознания. Попробую объяснить. В юности я был уверен, что благодаря упорной работе и правильным действиям я смогу добиться всего, чего хочу, и потом буду счастлив до конца своих дней. Я не сомневался, что смогу повторить жизненный успех великих спортсменов, бизнесменов, политиков, ученых, педагогов и артистов. Понятно, что, подобно всем молодым честолюбивым людям, я нередко сталкивался с неудачами и разочарованиями. И мне приходилось то и дело заново убеждать себя в том, что если другие сумели добиться успеха, чтобы потом жить счастливо до конца своих дней, то это удастся и мне. Я чувствовал, что мои родители, учителя и друзья недаром приводят мне в пример великих людей. А совсем мальчишкой я всей душой мечтал стать пожарником. На пятый день рождения мне даже сделали подарок. позволили прокатиться на настоящей пожарной машине. Мы мчались очень быстро, под рев сирены и звон колоколов. Я высунул голову из окна и вглядывался вперед, туда, где пылал воображаемый пожар. В результате я застудил ухо и той ночью мучился от жесточайшей боли. В общем, на утро я решил, что хочу быть фермером, доить коров и спокойненько себе выращивать всякие там плоды. В первые годы жизни мы мечтаем по-крупному. Великий футболист, космонавт, кинозвезда. Но со временем обнаруживаем, что такие цели не всегда реалистичны, и начинаем мечтать несколько скромнее. А потом, когда ты уже чистишь свой шестизарядный кольт и пакуешь сидельные сумки, чтобы стать бравым ковбоем, более зрелые и опытные товарищи пытаются переубедить тебя, основываясь на своем богатом жизненном опыте. Они почему-то уверены, что тебе следует заняться бухгалтерским делом. Можно даже специализироваться на налоговых льготах для ковбоев, чтобы быть поближе к своим кумирам. И со временем ты соглашаешься стать практичнее и мыслить здраво. Ты приходишь к выводу, что самое главное в жизни — зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Так что впредь именно это и означает для тебя жить долго и счастливо. Но дело в том, что у каждого из нас есть своя роль в безупречном мировом порядке. У каждого есть уникальные таланты и навыки. И если мы их не используем, то чувствуем, что нам чего-то не хватает. Что-то в жизни пошло не так. Если мы уступаем усредняющему давлению окружения, неудовлетворенность возрастает до тех пор, пока не выльется в какое-нибудь физическое или душевное расстройство. Мы заболеваем, а затем заражаем этим недугом свой мир. Мы словно проводники электричества, какие-нибудь лампочки, например. Если ток протекает через нас без сопротивления, то мы светим ярко и долго. Если же свободному протеканию электронов что-то мешает, мы начинаем выделять больше жара и меньше света. Чистое осознание — наш электрический ток. Большинство жителей Земли — плохие проводники чистого осознания, и поэтому создают напряжение и проблемы не только для себя, но и для всех окружающих. Случалось ли вам наблюдать, как какой-нибудь человек раз за разом совершает одну и ту же ошибку и ничему не учится? Почему женщины остаются со своими жестокими мужьями, несмотря на издевательства? Почему человечество продолжает черпать энергию из ископаемого топлива, когда современные технологии позволяют обойтись без него? В наше время дисгармонии в мире значительно больше, чем здравомыслие и взаимопомощи. Причина проста. Мы отключены. Нам недостает свободного потока осознавания чистого осознания. Продолжая аналогию с лампочкой, скажу, что те из нас, кто не осознал чистого осознания, подобны лампам накаливания. Они излучают мало света в широком спектре и при этом много энергии расходуют на нагревание окружающей среды. Иными словами, в таком человеке мировой порядок проявляется некогерентно. Когерентность — согласованное протекание во времени нескольких волновых процессов. Те же, кто осознали чистое осознание, подобны лазеру. Свет лазера когерентен. Иными словами, все фотоны пребывают в гармонии друг с другом. Вместо того, чтобы рассеивать фотоны во всех направлениях и на разных частотах, лазер испускает совершенно синхронные фотоны, подобные марширующей армии. Они действуют согласованно и мощно. Если наше осознание уподобляется лазеру, оно обретает четкую направленность и полную согласованность с истинным «я» и с окружающим миром. «Я-сознание» порождает гармонию и не причиняет вреда. В детстве я, как и любой нормальный ребенок, был сравнительно счастлив, общителен и азартно исследовал окружающий мир. Но годам к 10 я стал прислушиваться к здравым голосам моих родителей и учителей. Я начал учиться контролировать окружающий мир при помощи знаний и силы и получал похвалы от окружающих, когда у меня это получалось. Мне прочили великое будущее. Упорный труд, воля и сила должны были обеспечить мне в жизни все, чего я только пожелаю. Но на тот момент я еще не замечал, что те самые люди, которые сулили мне все мыслимые блага, почему-то ничего такого не добились для себя. В то время наша семья жила в Японии. Каждый вечер после ужина я выходил на улицы Иокогамы, какое-то время петлял между домов, сжавшихся друг к другу тесно, словно зубы во рту, и, наконец, оказывался перед дверями додзё, где брал уроки дзюдо. Додзё. В Японии зал для занятий боевыми искусствами. Мой сенсей был одним из лучших дзюдоистов мира, а его педагогический талант даже превосходил спортивные достижения. Помню день, когда я сидел на татами, подавленный и униженный после того, как потерпел решительное поражение от соперника, который мне фактически в пуп дышал. Я был одновременно зол, смущен и оскорблен. Казалось, ничто уже не сможет исцелить мое сердце. Видя мои терзания, сенсей решил в тот же вечер обучить нас технике «ум над материей» — «mind over matter». Первым шагом этой практики является освобождение от всех ментальных привязок. Уже через несколько секунд после начала упражнения гнев и обида испарились из моего ума, а тело стало расслабленным и в то же время готовым к любому действию. Теперь меня смущало лишь одно. Как бы ребята не заметили слез радости, наворачивающихся на глаза, ведь они могли бы подумать, будто я плачу от унижения. Я улучил момент, когда никто на меня не смотрел, и вытер глаза рукавом дзюдоги. По-русски эту одежду для занятий боевыми искусствами принято называть кимоно. Это состояние внутренней мощи потрясло меня своей простотой. Мне не пришлось трудиться, строить планы, манипулировать реальностью. Даже наоборот, нужно было только отпустить все эти вещи. Я не вполне понял, что со мной произошло, но осознал, что шумный и склочный мир взрослых бесконечно чужд этому сердечному покою. В их мире нет ответов на все вопросы. И хотя потом, в детские и юношеские годы, я еще не раз переживал нечто подобное, однако именно воспоминания о том случае всегда спасали меня от соблазна поверить во всемогущество грубой силы. Там, сидя на татами, я вновь обрел забытую детскую свободу. И до сих пор, когда меня начинают манить прелести правильной жизни, где-то глубоко в груди неизменно просыпается тихий голос. «Не уходи безропотно во тьму». Первая строка стихотворения Дилана Томаса. Дилан Томас. «Do not go gentle into that good night». Стихотворение призывает читателя не быть покорным перед наступлением тьмы. По-видимому, имеется в виду тьма увядания и смерти. Путь внешний и путь внутренний. Тогда я еще этого не знал, но внутренний опыт наполненности пустотой, пережитый мною в додзё много лет назад, направил меня на путь, который впоследствии многие десятилетия определял мой образ мышления и мировосприятия. Я отошел от внешнего материалистического пути, направленного на погоню за силой и подразумевающего решение бесконечных проблем. Я променял его на более безмятежный внутренний путь, направленный на душевное равновесие и подразумевающий решение бесконечных проблем. Да-да, внутренние и внешние пути различаются только направлением. Оба эти пути усеяны проблемами и дают лишь иллюзию движения к освобождению от страданий. Ведь путь, как его ни называй, он и есть путь. Он не может привести тебя туда, где ты и так уже находишься. Большинство из нас избирают одно из двух мнимых направлений самореализации. Первое направление более распространено. Это внешний путь к обретению все больших благ, путь самопотакания. Данный путь направлен на удовлетворение эго через непрестанное обогащение жизненного меню. Больше денег, больше образования, больше друзей, больше мышц, больше красоты, больше еды и так далее. На этом пути наше эго демонстрирует всевозможные виды ненасытности. Этот голод просто невозможно утолить. Второе направление самореализации ведет якобы внутрь. Это путь самоотрицания, путь аскезы. Этим путем следует реже, чем первым. Он подразумевает строгий пост для эго, отказ от мирских благ в пользу изнурительной духовной практики. В данном случае эго обретает привязанность к идее жертвенности и внешней строгости. Для внутреннего пути характерно стремление отвратить сознание от внешних соблазнов. Как внутренние, так и внешние пути в любом случае являются всего лишь путями. Оба подразумевают, что мы недостаточно хороши сами по себе, и только в результате некоего путешествия можем обрести в награду лучшую жизнь. Но, увы, ни один из этих путей не может удовлетворить самое главное наше желание — стремление к безмятежности. Существует лаконичный и сильный текст, посвященный проблеме привязанности к пути и привязанности как таковой. Стих 9 из Иша Упанишады, написанный около 3000 лет назад, гласит: «Кто привязан к материальному миру, внешний путь, прокляты. Кто привязан к духовному миру, внутренний путь, прокляты дважды». Я знаю, большинство из нас думают, что материалистическое самопотакание намного больше вредит познанию истинного «я», чем медитация и изучение священных писаний. Но Иша Упанишада утверждает обратное. И вот почему. Вы, вероятно, замечали, что алкоголика или трудоголика намного проще убедить в необходимости что-то изменить в его жизни, чем человека духовного. Всякий, кто идет внешним путем, и так знает, что этот путь несовершенен. Эти люди не чувствуют полного удовлетворения, независимо от того, каких успехов им удается добиться. Сколько бы картофельных чипсов они не съели, сколько бы машин не накупили, сколько бы любовниц не завели, внутри них никогда не умолкает тихий голос: «Этого мало, ты еще не удовлетворен». С другой стороны, духовный искатель, какого бы учения он ни придерживался, всегда убежден, что он избрал идеальный путь к спасению. Даже свои страдания и духовные недостатки он истолковывает как уроки, стимул к продолжению своего пути. Невзгоды и терзания часто воспринимаются как медали за отвагу, знак преданного служения, который можно с гордостью демонстрировать окружающим. Фактически неудачи только укрепляют решимость таких людей и побуждают их еще упорнее следовать выбранным курсам. Однако врата рая нельзя открыть лишь усилием воли. Сам Иисус говорил, что одни лишь благие деяния не обеспечат вхождение в Царствие Небесное. Иша Упанишада идет еще дальше, предостерегая нас, что человек, избравший внутренний путь, проклят дважды. Такого человека почти невозможно пробудить от слепой веры в то, что он сможет обрести абсолютное спасение через упорную решимость и неустанную духовную практику. Итак, скажете вы, если ни внутренние, ни внешние пути не могут привести нас к освобождению, тогда получается, что мы так и обречены вечно страдать в лапах у эго, опьяненного иллюзией своей исключительности. Нет, конечно. Оба пути приведут нас к вратам спасения, но не так, как мы думаем. Не сам путь избавляет нас от страданий и приносит умиротворение. В действительности путь представляет собой лишь фон. Человек открыт для подлинного успеха только тогда, когда он делает паузы на пути. Успех порождается не подвижностью, а не движением. Давайте посмотрим, как это получается на практике. Внешний материалистический путь срабатывает в двух случаях: когда человеку никак не удается добиться даже самых скромных успехов в достижении намеченных целей, и когда после тяжких невзгод он просто сдается. Это называется «дойти до дна». Материалистический путь может сработать и еще в одном случае, когда человек обретает все, чего хочет, но все равно чувствует себя пустым. И тогда он задает себе вопрос: неужели это все, что может дать жизнь? Как полный провал, так и явный успех исключительно ценны для обретения внутренней безмятежности, ибо они разрушают иллюзию того, что материалистический путь может избавить нас от напряжения. А все промежуточные ситуации дают иллюзию, будто достижение цели освободит человека от неудовлетворенности. На самом же деле все это мышиная возня. Надеюсь, вы уже начинаете понимать, какое коварное безумие проникло в наше мышление. Что ж, продолжаем разговор. Внутренний путь ставит своей целью не обретение материальных богатств, но непосредственно я-сознание. И он тоже может привести к этой цели, но только вопреки самому себе. Переход от невежества к я-сознанию может занять много лет. По меньшей мере, так было принято считать до сих пор. КС позволяет значительно сократить этот срок. Внутренний путь к безмятежности подразумевает служение, медитацию, молитву, благотворительность, духовный поиск и тому подобное. Вступив на традиционный путь к умиротворению, вы медитируете или молитесь, стремясь войти в безмятежное блаженное состояние, наступающее в результате общения с некой высшей сущностью или высшей энергией. Далее вы пытаетесь без потерь перенести свое внутреннее умиротворение и духовное мироощущение в порочный внешний мир. К сожалению, выясняется, что во внешнем мире духовное мироощущение меркнет. Вы воспринимаете это как провал своих усилий, и духовные наставники предписывают вам еще более строгую самодисциплину. За всем этим кроется представление, будто мы в состоянии пересилить внешний мир своим внутренним умиротворением, если только сумеем сделать это самое умиротворение достаточно прочным. Такой подход действует далеко не во всех случаях и требует больших затрат времени. И если человек обретает «я-сознание», то вопреки этому процессу, а не благодаря ему. Одна из причин, почему на осознание истинного «я» уходит столько времени, состоит в том, что внутренний путь ввергает наш мир в состояние междуусобной войны. Безмятежность и божественный закон становятся нашими героями в белых мантиях, а материалистические установки и плохое поведение — негодяями в черных балахонах. Но и где в этом совершенство? Если ты видишь мир полярным, полного внутреннего покоя быть не может. Метод «разделяй и властвуй» никогда не поможет тебе достичь внутреннего единства. Будучи единым, ты пребываешь в ладу с собой. Нет ничего, что противостояло бы твоей целостности. Можно ли представить себе более безмятежное состояние, чем единство? Более того, единство может быть только одно. Чистое осознание — одно. Когда наше обыденное сознание постигает чистое осознание, это последнее отражается в уме безграничным покоем. Знакомство с чистым осознанием представляет собой не более чем постижение того, что обыденное осознание — это и есть чистое осознание. Чтобы осознать чистое осознание, а следовательно и я-сознание, нам нужно всего лишь прекратить усилия, отказаться от действий. Так что ни внутренний, ни внешний путь не слишком эффективны, если мы хотим обрести стабильный внутренний покой. И на то есть свои причины. Путь вообще не нужен. На самом деле следование любому пути — верный способ не прийти к я-сознанию. Если вы думаете, что для обретения чистого осознания вам нужно куда-то идти, и вообще считаете, будто можете что-то обрести, тогда вы уже сбились с пути. Любой путь, внешний или внутренний, — это борьба. И мы почему-то верим, что борьба может принести нам внутренний покой, несмотря на то, что опыт свидетельствует в пользу обратного. Безмятежность невозможно обрести на пути к той или иной цели. Да, именно так. Достижение цели не принесет покоя. Это, вероятно, величайшая из всех возможных иллюзий. Едва достигнув одной цели, мы переключаем ум на следующую, не так ли? Живший в 20 веке философ Нисаргадатта обращает наше внимание на такой факт. Все, что можно обрести, можно и утратить. Внутренний покой — не исключение. Но погодите, возразите вы. Если у меня нет безмятежности сейчас, и я никак не могу обрести ее при помощи усилий, зачем вообще пытаться? Вот именно. Не пытайтесь. На самом деле попытки обрести стабильный покой ничего не принесут, поскольку он вам и так уже свойствен. Именно попытки создают волны искажения на глади безмятежности. Понимаете? Стоит остановиться. Остановиться. Остановиться. И безмятежность тут как тут. Вам приносит успокоение не сама цель, но краткое прекращение усилий после того, как цель достигнута, и до того, как вы начнете движение к следующей. Именно эта пауза служит нам бесконечным источником силы. Она сродни зазору между мыслями. В этой тишине и неподвижности человек обретает безмятежность, пусть мимолетную. Когда останавливаешься, делать больше ничего не нужно, идти некуда. Любое бремя исчезает. Лишь тогда мы избавляемся от иллюзии, что путь решит наши проблемы. Именно эго, не готовое признать, что путешествие подошло к концу и больше идти никуда не нужно, заново запускает мотор ума и снова направляет его внутрь или наружу. Итак, если материалистический внешний путь и духовный внутренний путь не работают, обречены ли мы вечно дрейфовать в водах неудовлетворенности? Нет, конечно. Разве я бы это допустил? Есть третий путь, простой и легкий, потому что он и не путь вовсе. КС — это уникальный подход к осознанию своего истинного «я». Это техника без техники. Квантовое смещение — успешно лишь тогда, когда не воспринимается как техника, и мы не испытываем ни нужды, ни желания предпринимать попытки в каком-либо направлении. А сейчас самое замечательное. Вам даже не нужно отказываться от своего пути. Независимо от того, сориентированы ли вы внутрь или наружу, не имеет значения. Оба направления одинаково хороши при наличии «я-сознания». Вы можете валяться перед телевизором, задрав ноги на стол, или жить уединенно в далекой горной пещере. Если у вас есть осознание истинного «я», любой путь позволит вам обрести внутренний покой. Так что у вас будут и волки сыты, и овцы целы. Живите так, как вам нравится. Менять ничего не нужно. Просто осознайте свое истинное «я». И тогда все образуется быстро и наилучшим образом. Существует много возможностей это сделать, но квантовое смещение — самый быстрый и простой из известных мне способов. Полагаю, это очевидно, иначе я не создал бы целую аудиокнигу для того, чтобы рассказать об этой технике. Я тут то и дело подшучиваю над вами. Что правда, то правда. Тем не менее, все, что я сказал, тоже правда. Квантовое смещение сочетает в себе внешние и внутренние пути одновременно. Что получается, когда ты одновременно идешь внутрь и наружу? Движения нет, верно? Внутрь и наружу гасят друг друга, и ты пребываешь в покое. Какое еще слово описывает состояние неподвижности? Мы уже говорили, что отсутствие движения — это абсолютный покой. Но каким образом мы можем обрести неподвижность? Об этом я расскажу в своей следующей аудиокниге. Ладно, это шутка. Все, что вам нужно, это слушать дальше и знакомиться с самой удивительной техникой недеяния, с квантовым смещением. Глава 6. Квантовое смещение. Созерцай свою переменчивую жизнь. Вглядывайся за пределы своих побуждений, за пределы своих действий. И скоро ты проткнешь пузырь, в который заключен. Нисаргадатта. Действие никогда не приведет тебя к тому, кем ты уже являешься. Отследи идею, побуждающую тебя к действию, до ее истоков. Там ты найдешь конец путешествия, которое никогда не начиналось. Харинваш Лал, Пунджа. Позвольте мне подчеркнуть, что я сознание не процесс, а способ восприятия. Это сдвиг от попыток исправить мир к полному его приятию. И помните, этот сдвиг происходит спонтанно, без усилий. Все должно случиться само собой, без стараний с вашей стороны. Совершая квантовое смещение, КС, вы обнаруживаете чистое осознание и тем самым обретаете «я-сознание». В этот миг вы оказываетесь в состоянии гармонии не только с собственным миром, но и со всеми иными сотворенными сущностями, которые ползают, летают или мерцают высоко в небесах. Удивительно, да? Когда осознаешь свое истинное «я», выясняется, что не существует проблем, которые были бы выше твоих сил. Вначале ты еще можешь в этом сомневаться, но вскоре расслабляешься в объятиях безмятежности, а безумная суета мира просто грохочет мимо, не затрагивая тебя. Ты все больше отождествляешь себя с тишиной и все меньше с деятельностью. Ты удивляешься, почему люди так много нервничают по поводу всякой ерунды, а затем осознаешь, что такая же ерунда еще совсем недавно расстраивала и тебя самого. Когда обретаешь отчетливое осознание истинного «я», проблемы становятся не более чем шаловливыми детьми, которые проверяют границы дозволенного. Они не хорошие и не плохие. Они просто есть. А тебе посчастливилось созерцать эти дивные творения Вселенной. Они в точности такие же, какими были всегда. Но все же есть коренное отличие. Теперь эти проблемы навеки обрели привкус неизъяснимого, всеобъемлющего покоя. Полное приятие делает тебя недостижимым для меча страданий. Вне сферы действия чувственных ощущений ты ощущаешь совершенство. Ты и есть совершенство. Обнаружив истинное «я», безмолвно мерцающее в сердце всех сотворенных вещей, ты приходишь к познанию Бога, осознаешь, что ты сам, твое истинное «я» и есть Бог. И это еще не все, ибо есть нечто большее, чем Бог. Бог определяется через его, ее творение. Бог существует лишь потому, что существует сотворенное им, ею мироздание. А за пределами Бога есть породившее его, ее ничто. Ничто — это абсолютный покой. Вам не нужно постигать Бога или ничто. Не нужно собирать воедино куски своей жизни, чтобы познать целостность. Вам нужно лишь одно — выполнять практику КС и бесхитростно продолжать движение по жизни. Это единственная мантра, единственная проповедь безмятежности. Вот так все просто. КС представляет собой сдвиг восприятия через остановку движения, благодаря чему мы обретаем «я-сознание». Затем, оставаясь в этом недвижимом состоянии чистого осознания, мы вновь включаем восприятие мыслей и явлений нашего мира. Вы как будто останавливаете кино своей жизни и смотрите на белый экран, куда только что проецировался фильм. Затем, когда вы снова запустите историю своей жизни, у вас сохранится несколько иной взгляд на вещи, более широкий и более сострадательный. Вы научитесь видеть и ценить «я-сознание». Тот экран, на который проецируется непростая дорога, где проходит ваше жизненное путешествие. И еще. Это новое восприятие без всяких усилий с вашей стороны создаст ощущение покоя, любви и радости. Это отражение чистого осознания в уме, о чем мы уже говорили. Это рождение истинного «я» — очень и очень приятное чувство. Такие приятные чувства я называю эйфочувствами. Эйфочувство. Эйфочувство — уникальное явление в мироздании. Это первое проявление полноты, через которое должна пройти космическая материя, прежде чем станет домиком в деревне, грациозной бабочкой или пылающим потоком лавы. Эйфочувству неведомы никакие угрозы. Это единственная сотворенная вещь в мироздании, свободная от любых ограничений и противоречий. Оно совершенно открыто и текуче. Для ума эйфочувство — это первоклассный черный шоколад, только что вспыхнувшая любовь и полет в небеса в ракете. Все в одном. Познать эйфочувство — важнейшая цель ума. Когда эта цель достигнута, ум больше ни к чему не стремится. Ум, утвердившийся в осознании эйфочувства, ощущает себя совершенно защищенным. Он может идти своим путем между ужасов и трудностей жизни, постоянно ощущая, что за ним присматривает мать, ждет его с распростертыми объятиями, готовая защитить и утешить. Что же в точности представляет собой эйфочувство? Хороший вопрос. Твой ум отождествляет эйфочувство с радостью, покоем, неподвижностью, тишиной, безграничной любовью, блаженством, экстазом и тому подобное. Не следует путать с эйфочувствами наши повседневные эмоции — счастье, восхищение, гнев, сожаление, обусловленную любовь, ревность, страх и так далее. Эти эмоции я называю обусловленными чувствами, поскольку они зависят от таких обстоятельств, как приобретение денег, потеря любимого человека, приобретение новой работы и так далее. Обусловленные чувства также ассоциируются с прошлым или будущим. Мы тревожимся, или злимся, или радуемся, когда всплывают давние или совсем близкие воспоминания или когда думаем о том, что уготовило нам будущее. Сила этих эмоций тоже обусловлена. Сила обусловленных чувств определяется умом, как на сознательном, так и на подсознательном уровнях. Тут сам черт ногу сломит. Все очень запутано, но, к счастью, сейчас у нас нет потребности в подробном обсуждении данной темы. К счастью, с эйфочувствами все предельно просто и никаких замысловатых причинно-следственных связей. Фактически существует лишь одно эйфочувство. Оно слишком тонко, чтобы дать ему определение в словах. Однако ум нуждается в ярлыках. Переменчивость в природе ума. Поэтому он наделяет единственное тончайшее эйфочувство множеством разных ароматов и оттенков. Это словно смотреть на океан в разную погоду. Иногда он глубокого синего цвета, иногда серого, иногда зеленого. Вот и одно единственное эйфочувство, отражаясь в глубинах ума, ощущается то безмятежностью, то радостью, то невозмутимостью. Таким образом, изначально эйфочувство — это и не чувство вовсе. Однако оно оставляет в уме отпечатки, которые затем истолковываются как прекрасные спокойные чувства, возвышающие дух и наполняющие наше опустевшее сердце. Открою вам маленький секрет. Эйфочувство — это и есть истинное «я». Это правда. Ваше истинное «я» отражается в уме и радостью, и любовью, и безмятежностью. Удивительно, правда? Истинное «я» вне поля зрения ума. Как не видны глазу лучи солнца, окрашивающие океан. Между тем вы легко можете ощутить легчайшее движение истинного «я», ибо именно они пробуждают безмятежность. Понимаете, что из этого следует? Если ваше истинное «я» отражается в виде эйфочувства, значит, оно — чистое благо. Нужно, чтобы эта жемчужина не затерялась среди всякого хлама. Это очень важное открытие, и его нужно исследовать основательно. Если вы думаете, что ваше истинное «я» находится где-то в небесах или на дне вашего ума, тогда вы не поняли, кто вы есть, или точнее, что вы есть. Вы все еще отождествляете себя с телом умом. а в действительности вы и есть это эйфочувство, и никак не меньше. Помните, что истинное «я» безгранично и вечно. Если помните, мы выяснили, что оно — чистое благо, и эта благость отражается в уме. Тело-ум может испытывать боль и страдания лишь тогда, когда ум забывает об истинном «я». Забыв о нем, ты похож на страдающего амнезией короля. Ты обречен нищенствовать до тех пор, пока не вспомнишь все и не вернешь себе трон. К счастью для нас, вспомнить все и вернуть себе трон проще простого. Если ваш ум — лампа, тогда протекающее через нее электричество — это чистое осознание. Белый свет, исходящий от спирали, — это эйфочувство, которое распространяется во все стороны и в какой-то момент встречает на своем пути окрашенное стекло, представляющее собой внешний индивидуальный ум. Безграничное эйфочувство — свет, проходя через стекло ума, обретает индивидуальность. При этом и возникают обусловленные чувства. Допустим, если стекло серое, вы излучаете уныние. Красная лампа может обозначать гнев, а оранжевая — счастье. Когда эйфочувство проходит через стекло лампы, оно изменяется в соответствии с индивидуальными характеристиками стекла. Именно здесь эйфочувство обретает черты гнева, уныния или счастья. Суть в том, что эйфочувство всегда чисто и прозрачно. Всегда. Неважно, какие чувства или мысли ты транслируешь во внешний мир. Внутри ты являешься чистым отражением своего истинного «я» — эйфочувством. Если кто-то судит о вас по цвету ваших излучений, он упускает самое прекрасное ваше и свое собственное проявление — эйфочувство. В результате КС ум наполняется эйфочувством и от этого обретает гармоничность. Затем ум излучает эту гармонию во внешний мир. Всем на благо. Благодаря КС мы спонтанно воспринимаем эйфочувственную составляющую момента, отраженного в нашем уме. И еще мы учимся осознавать эту внутреннюю чистоту в других людях. Мы пренебрегаем погрешностями наблюдаемых излучений и видим в людях живую безмятежность и умиротворенность эйфочувства, осознавая, что это наша сущность. Именно на уровне осознания эйфочувства мы все одно. Как я открыл КС? Мы уже достаточно много говорили о чистом осознании, я-сознании и эйфочувстве. Пора закатать рукава и ничего не делать. Вам следует помнить, что КС — это способ прекратить любое движение, чтобы ваше восприятие, подобно лежащей на дне океана плоской двустворчатой ракушке, могло отстраниться от любых забот и без труда сосредоточиться на чистом осознании. А еще вам следует помнить, что чистое осознание совсем не интересно нашему уму, поэтому он очень скоро начинает скучать и возвращается на более активный уровень сознания, подобно пузырьку воздуха со дна пруда. Многие эффективные целительные техники используют именно этот принцип, независимо от того, осознает ли это практикующий. Они окунаются в безупречную гармонию чистого осознания, а затем возвращаются на более активный уровень ума, чтобы принести исцеление. Ради того, чтобы запустить процесс исцеления, мы покидаем уровень того самого осознания, чистого осознания, которое, собственно, и лечит. Непоседливый ум, не способный найти в чистом осознании ничего интересного, обращается во внешний мир ради более увлекательных занятий. Представьте себе, какую энергию мы могли бы собрать, если бы все же сумели сосредоточить ум на источнике исцеления. Мы получили бы невероятно мощную целительную силу. Такая техника не только эффективно избавляла бы нас от физических и душевных недугов, но и влияла бы на все сферы нашей жизни. Духовность, социальные проблемы, образование, окружающую среду, политику, ментальные и физические процессы. Что ж, будьте готовы удивиться. Такая техника есть. КС представляет собой именно такой метод. Это воистину гениальное творение. Говорю со всей присущей мне скромностью. Я открыл КС не благодаря выдающемуся уму или отточенной наблюдательности. Все, кто меня знают, охотно подтвердят, что я не обладаю такими качествами. Совсем наоборот. Я открыл искусство отказа от усилий после того, как мои многолетние усилия не увенчивались успехом. Об этом в приложении Б. Я потерпел полный провал как на внешнем, так и на внутреннем пути. Наконец я сдался, и тогда меня осенило. Все это время прямо у меня перед носом находился скрытый третий путь. Когда я смиренно принял то, что есть, и прекратил попытки что-либо исправить, небеса разверзлись, и надмирное солнце засияло так ярко, что мне пришлось купить темные очки для третьего глаза. Дивное ощущение. А когда я стал глубже вглядываться в это изумительное чувство, оно усилилось. У моего восторга не было другой причины, кроме той, что я прекратил все свои прежние занятия и начал наблюдать, что из этого получится. Впрочем, я и не пытался найти причины случившегося. Моему уму было достаточно того, что он и так знает. А если я все же пытался анализировать происходящее, ощущение радости и безграничного присутствия исчезало. Поэтому я прекращал попытки, и эйфочувство снова захлестывало меня. Все это было чрезвычайно просто и сильно. Говоря словами Падахасты, это было просто, как фрукт в моей ладони. Очень скоро я научился сохранять это эйфочувство во время повседневных дел. Вначале слабо, а потом все интенсивнее чистое осознание и эйфочувство продолжали сиять во мне даже при выполнении самых энергоемких действий. Сейчас очень редко бывает, чтобы какие-нибудь дела вытеснили мое эйфочувство. И если это происходит, то лишь на считанное мгновение. Эйфочувство почти сразу же возвращается, и мы снова заключаем друг друга в объятия, как добрые старые друзья. Как выполнять КС? Надеюсь, вы уже решили освоить КС. Тогда приступим к обучению. Я с нетерпением ждал этого момента с тех самых пор, как начал создавать эту аудиокнигу. И думаю, теперь уже пора. Итак, вы готовы? Начнем же. В первую очередь, найди себе спокойное место с удобным креслом, где тебя в течение 30 минут не будут беспокоить родные, друзья, животные и телефонные звонки. Можешь также попросить кого-нибудь прослушать и повторить тебе инструкции, но только повторить, никакой болтовни. Или можешь сам записать инструкции, непременно делая паузы, соответствующие продолжительности там, где сказано, что тебе нужно посидеть в тишине с закрытыми глазами. Ну что, подготовился? Сядь поудобнее и закрой глаза. Пусть твой ум свободно блуждает, где хочет, в течение 15-30 секунд. Просто наблюдай за приходящими и уходящими мыслями. А теперь отнесись к тому, что думаешь, более осознанно. Содержание мыслей не имеет значения. Просто очень внимательно наблюдай все мысли, проплывающие по экрану ума. Изучай их с полным сосредоточением. Не нужно напрягаться или пытаться как-то сконцентрировать свои мысли. Сосредоточивай внимание расслабленно, как кот, следящий за мышиной норкой. Вот так, с непринужденно сосредоточенным вниманием, наблюдай свои мысли в течение 1-2 минут. Не слушай дальше, пока не понаблюдаешь пристально за мыслями в течение 1-2 минут. Я подожду. Итак, ты только что 1-2 минуты внимательно наблюдал за своими мыслями. Хорошо, давай продолжим. Наблюдая свои мысли, ты должен был заметить, что они почти сразу же стали спокойнее и замедлились. Так? Они начали казаться менее громкими. Мысли стали бледнее и реже, а мышление в целом спокойнее. Между тем помни, если твои мысли ведут себя как-то иначе, это тоже нормально. Суетливы твои мысли или спокойны, не имеет значения. Твоя задача — быть безупречным наблюдателем. Ты просто следишь, чтобы выяснить, что они будут делать дальше. Вот и все, что тебе нужно делать. Наблюдать со спокойным вниманием. Заметил ли ты, что временами мысли вообще останавливаются? Вначале они бледнели, а затем, возможно, ты вдруг замечаешь, что они совсем исчезли, и ты остался наедине с чистым осознанием. Здорово, правда? Но это еще только начало. Заметил ли ты также, что после выполнения первой части упражнения твое тело стало более расслабленным, а ум — более спокойным? Это все очень приятные последствия осознавания чистого осознания, независимо от того, замечаешь ты их или нет. Вскоре ты станешь функционировать на этом спокойном и более чистом уровне даже тогда, когда будешь ехать за рулем по переполненным улицам в часы пик. Однако у нас есть еще дела. Давай к ним вернемся. Снова закрой глаза. Как и в прошлый раз, невинно и с пристальным вниманием наблюдай свои мысли. Теперь это будет проще. Возможно, ты обнаружишь, что мысли успокаиваются очень быстро или даже вообще прекращаются. Пару минут просто внимательно наблюдай. Через 2-3 минуты обрати внимание на самочувствие. И снова я подожду. В эти 2-3 минуты ощущала ли ты безмятежность, тишину, покой? Или, возможно, ты чувствовал радость, любовь, сострадание, воодушевление, блаженство и тому подобное? Все эти хорошие ощущения — эйфочувства. На следующем этапе, когда ты будешь сидеть с закрытыми глазами, я хочу от тебя следующего. Наблюдай за своими мыслями и жди, когда в сознании родится эйфочувство. Помни, что эйфочувство должно быть либо очень простым, покой или тишина, либо очень интенсивным, экстаз. Нельзя сказать, что одно эйфочувство предпочтительнее другого. Каково бы оно ни было, просто непринужденно наблюдай его. Если вернутся мысли, то просто наблюдай их. Затем на смену мыслям придет или не мысль, или чистое осознание, или эйфочувство. Что бы это ни было, мысль, чистое осознание или эйфочувство, просто и наивно наблюдай его и ничего больше не делай. Это очень важно. Ничего не делай. Только наблюдай свои мысли и ожидай эйфочувства. Когда ты осознаешь присутствие эйфочувства, сосредоточься на нем четко и пристально. Временами у тебя может не быть ни эйфочувства, ни мыслей. Это чистое осознание. В такой момент просто жди в состоянии чистого осознания, пока твое эйфочувство не возникнет снова. Видишь, как все просто? Что бы ни возникало на экране ума, твое положение всегда остается неизменным. Ты наблюдатель и ничего больше. Никогда не вмешивайся и не пытайся контролировать ни мысли, ни эйфочувства. Поверь, все образуется само собой. Пришлось ли тебе работать, чтобы расслабиться или успокоиться? Нет, это случилось самопроизвольно. Стоит осознать эйфочувство, и его мудрое присутствие обеспечивает все остальное. Не усложняй этот процесс, иначе вернешься обратно на путь борьбы и страданий. Итак, повтори процесс КС с закрытыми глазами, следуя сформулированным ранее указаниям. Пусть эта часть занятия продолжается минут 5. Когда закончишь, медленно открой глаза и продолжай прослушивание аудиокниги. А как ты себя чувствуешь теперь? Осознаешь ли ты свое эйфочувство? Попробую угадать. Твои глаза открыты, но ты все равно осознаешь присутствие эйфочувства. Разве не удивительно? Прежде тебе приходилось закрывать глаза и нырять глубоко в свой разум, чтобы его найти. Но смотри, что получилось теперь. Эйфо-чувство последовало за тобой в мир повседневной деятельности. Круто? Вспомни, что эйфо-чувство безгранично, поэтому оно присутствует в тебе всегда. Ты просто почти всю жизнь пренебрегал им и будешь снова о нем забывать. Однако если станешь регулярно выполнять КС, то скоро научишься практически мгновенно входить в это состояние в любой момент. И это основа потрясающих перемен в твоей жизни. В недалеком будущем ты внезапно осознаешь, что все время испытываешь такое блаженство, о каком прежде и мечтать не смел. Между тем, мы еще не закончили наш сеанс. На самом деле, все самое лучшее еще впереди. Я хочу, чтобы ты продолжил выполнение КС. Закрой глаза и наблюдай, что происходит на экране твоего ума. Смотри до тех пор, пока не осознаешь эйфо-чувства, а затем наблюдай за ним с мягким вниманием. Не вмешивайся, просто глубоко вглядывайся в эйфо-чувство. Если оно превратится в какое-то другое эйфо-чувство, тогда вглядывайся в это новое. Выполняй в течение 3-5 минут. Затем, когда ощутишь, что время подошло, медленно открой глаза и продолжай процесс КС. Сиди с открытыми глазами и расслабленно, глядя перед собой, осознавай эйфо-чувство. Выполняй КС с открытыми глазами. Ты будешь наблюдать мысли, эйфо-чувство и чистое осознание, но глаза при этом останутся открытыми. Продолжай это в течение 1-2 минут. Затем медленно встань и посмотри на какой-либо близкий объект. Смотри на него и при этом осознавай эйфо-чувство. Затем переведи взгляд на другой предмет, продолжая созерцать эйфо-чувство. Когда будешь готов, медленно пройдись по комнате. Ощути движение своего тела. Ощути, как переносишь вес с одной ноги на другую. Почувствуй давление пола на каждую стопу. Если эйфо-чувство померкнет, найди его снова при помощи простого осознания. Обрати внимание на шумы в комнате. Ощути, как воздух прикасается к твоему лицу при движении. Проведи рукой по растению или другому объекту. Включи вкусовые и обонятельные ощущения. И все это время возвращайся к эйфо-чувству. Едва заметишь, что его нет, остановись и осознавай только эйфо-чувство. Ощути, как оно усиливается или превращается в другое эйфо-чувство. В действительности оно вовсе не усиливается и не изменяется. Ты просто острее осознаешь бесконечное проявление своего истинного «я». Это и есть ты, такой, каким тебе предназначено быть. Ты просто пребываешь со своим истинным «я», недоступный для манипуляций эго, которое пытается опутать тебя сетями бесконечных действий, подстегнутых страхом. Ничего не может быть важнее, и ничто не приносит большего удовлетворения. КС. Общий обзор практики. Усядься поудобнее, закрой глаза, и пусть твои мысли свободно блуждают в течение 10-15 секунд. Созерцай свои мысли просто и невинно, как кот, следящий за мышиной норкой. Со временем твои мысли станут спокойнее или медленнее, или исчезнут совсем. Продолжай спокойно наблюдать происходящее. Вскоре ты ощутишь приятное чувство, эйфо-чувство. Теперь наблюдай свое эйфо-чувство, воспринимай его отчетливо, но с предельной простотой и невинностью. Оно усилится или превратится в другое эйфо-чувство, или придут какие-то мысли. Просто наблюдай происходящее, что бы это ни было, как будто смотришь кино. Когда откроешь глаза, продолжай этот простой процесс невинного наблюдения. Начни ходить по комнате, вступая в неторопливое взаимодействие с предметами. Когда осознаешь, что эйфо-чувство ускользнуло, просто пойми, что ты чувствуешь. Наблюдай это чувство в течение некоторого времени, а затем возвращайся к исследованию следующего предмета. Глава 7. Практическое применение КС. Всякий раз, когда тебе требуется ответ, решение или творческая идея, прекрати на миг мышление и сосредоточь внимание на внутреннем энергетическом поле. Экхарт Толле. Если ты останавливаешь мысль и остаешься в этом состоянии, то в конце концов попадаешь в пространство сознания, находящееся в основе или за пределами мышления, и осознаешь существование намного большего «я», чем то, к которому мы привыкли. Эдвард Карпентер. Базовая КС. Тот процесс, который вы только что освоили, называется базовое квантовое смещение. Это основа всех практических разновидностей КС. Это все, что вам нужно для осознания своего истинного «я». Между тем, если вы хотите применять КС в других областях своей жизни, например, для улучшения взаимоотношений с людьми или для избавления от физической боли, тогда вам следует познакомиться со специализированными разновидностями этой базовой техники. Далее я посвящу отдельные главы некоторым специализированным направлениям, а сейчас расскажу, как использовать КС на благо окружающим, ведь у вас наверняка возникнет такое желание. Выполнять КС для других приятно и весело, поэтому примите несколько общих рекомендаций, которые помогут вам разделить свое осознание с миром. Примечание автора. Если вы хотите сосредоточиться конкретно на целительстве при помощи КС, тогда советую обратиться к моей книге «Секрет мгновенного исцеления». Эта книга поможет вам глубоко усвоить методы применения КС в целительстве. Контактная КС. Когда вы хотите поделиться квантовым смещением с другими людьми, это можно сделать через физический контакт или дистанционно. При контактном КС вы физически прикасаетесь к партнеру, а при дистанционном — не прикасаетесь. Все очень просто. Вначале расскажу, как выполнять контактное КС. Спокойно приблизься к человеку и объясни, что собираешься легонько к нему прикоснуться. Скажи, что вся процедура займет от нескольких секунд до нескольких минут. Можно проинструктировать его приблизительно так. Безмятежность — это вселенский целитель. Все нуждается в исцелении. Чем глубже покой, тем более глубокое исцеление происходит. Я освоил метод КС, который поможет твоему телу очень быстро обрести очень глубокий покой, в результате чего будет возможно глубокое исцеление. Теперь прикоснись руками к телу человека. Прикосновение должно быть легким, как будто ты трогаешь пальцем глазное яблоко. При этом не нужно тереть или массировать тело. Твои руки остаются неподвижными. Помни, не имеет значения, к какой именно части тела ты прикоснешься. Исцеление произойдет даже в том случае, если ты вообще не притронешься к пациенту. Кто-то предпочитает контактный метод, кто-то — бесконтактный. Но принципиальной разницы нет. Лично я предпочитаю прикасаться к пациентам. Может быть, потому что когда-то я занимался хиропрактикой. Чаще всего я прикасаюсь к шее, лбу, пояснице и верхней части грудной клетки. Я выбираю именно эти места по привычке, а не потому, что они особенно эффективно принимают исцеление. Чистому осознанию помощь не требуется. Прикоснись к человеку обеими руками и попроси не пытаться помочь процессу исцеления. Скажи пациенту, просто позволь своему уму плыть туда, куда он хочет. После того, как твои руки уверенно, но мягко расположатся на теле пациента, выполни процесс КС. А затем, собственно, это все. Ничего кроме КС делать не нужно. Просто осознавай свое эйфочувство или чистое осознание, как я тебя учил. Помни, что ты никого не исцеляешь и даже не создаешь целительную энергию. Ты просто выполняешь КС. Это так здорово. Пока тело, ум твоего пациента проходит через колоссальные метаморфозы, ты просто пребываешь в состоянии блаженства. Что может быть прекраснее? Ты можешь иногда менять положение рук, но не слишком часто, чтобы не тревожить пациента. Я советую менять положение рук по очереди, не обеих сразу. Когда закончишь сеанс, просто отступи в сторону. Возможно, во время сеанса пациент начнет покачиваться, словно деревце на ветерке. Следи, чтобы он не свалился. КС очень расслабляет, и после освобождения от очагов мышечного напряжения тело может захотеть принять какую-то неожиданную позу. Просто будь готов подхватить человека, если он начнет падать. Когда-то я вместе с друзьями отправился на фестиваль нетрадиционной медицины. У моих спутников была фотокамера, фиксирующая эффект Кирлиана, отображающая эмоции цветное свечение вокруг тела. Одна женщина попросила сделать такой снимок, и на нем были видны разноцветные пузырьки вокруг головы и плеч. Затем эта женщина спросила, чем я занимаюсь. Я ответил, что квантовым смещением. Когда я говорю об этом людям, они чаще всего хмурятся, а потом выдавливают из себя кислую улыбку и говорят: «Что ж, это хорошо». Точно так же отреагировала и та женщина, а я предложил ей сеанс. Едва я к ней прикоснулся, как она стала падать. Если бы я не был готов к этому, пациентка просто рухнула бы на спину. Я поддержал и усадил ее, а через пару минут помог встать. Она сказала, что чувствует себя хорошо, и мои друзья предложили сделать еще один снимок. На этот раз был только один цвет — сплошная золотая радуга от плеча к плечу. Я не разбираюсь в значении цветов на кирлиановских снимках, но сама женщина и мои друзья, кажется, пришли к выводу, что это очень позитивное изменение. Между тем, если бы я не был готов подхватить ее, она могла бы упасть и удариться. Отмечу, что это крайний случай. 99% людей, принимающих КС, лишь слегка покачиваются, когда их мышцы и эмоции освобождаются от напряжения. Дистанционная КС. Дистанционная КС очень похожа на контактное, только вы не касаетесь пациента. Если вы находитесь в одной комнате, это несущественно. Но если пациент гостит у своей тетушки и ее хромого пса на устричной ферме где-то за границей, тогда дистанционная КС — это как раз то, что доктор прописал. А выполняется эта процедура так. Когда выполняешь КС дистанционно, попроси пациента сесть неподвижно, закрыть глаза и обязательно отпустить ум на свободу. Пусть блуждает где хочет. Скажи пациенту, сколько времени будет продолжаться сеанс, и пусть после окончания позвонит тебе или отправит электронное письмо. Позвонить должен именно пациент, потому что, возможно, он захочет побыть в этом блаженном состоянии подольше или заснет, в результате чего исцеление сможет стать более глубоким. Хорошо бы также оценить состояние пациента до и после процедуры, независимо от того, какого рода у него была проблема — физическая или душевная. Как это делать, я расскажу в следующем разделе аудиокниги. Я выполняю сеансы дистанционного КС с пациентами во всем мире. Иногда я вообще ничего не знаю о человеке, даже от чего он хочет исцелиться и как его зовут. И все равно КС работает. Дело в том, что чистое осознание не может чего-то не знать, и пространство для него не имеет значения. Оно знает, что нужно делать, поскольку само создало мнимую проблему, и оно знает, куда нужно направиться, поскольку уже там находится. Я только свидетель происходящего, несмотря на то, что эго пытается убедить меня в обратном. Дистанционное КС доставляет много радости и пользы как тому, кто его выполняет, так и пациенту. Моя жена Марта работает мануальным терапевтом у профессиональных спортсменов. Чтобы реально улучшить самочувствие клиента, ей приходится изрядно потрудиться. Порой после сложнейшего сеанса массажа, проработав бесчисленные мышцы спортсмена, Марта, выжатая как лимон, заходит ко мне в кабинет и видит, как я дистанционно работаю со своим клиентом. Сижу в уютном кресле в состоянии глубочайшего блаженства. Когда жена проходит мимо меня, я отчетливо слышу, как она хмыкает, словно говоря: «Вот ведь нашел себе работенку». При наличии хорошего воображения вы можете представить, что клиент находится в вашей комнате, или вы в его комнате, или же вы встретились где-то в воображаемом кафе, чтобы выпить кофе и провести КС. В любом случае, в своем воображении вы просто делаете то же самое, что делали бы, находясь клиент рядом. Живо представьте, что работаете с человеком лично и выполняете КС. Что именно вы делаете, не имеет особого значения. Важен лишь сам факт, что вы проводите квантовое смещение. Можете также использовать макет, например, куклу. Прикоснитесь руками к кукле, как будто это ваш пациент. Можно в качестве муляжа использовать собственное тело. Проще всего это сделать сидя. Прикоснитесь к своим бедрам или другой легко достижимой части тела, а затем начните выполнение КС. Кроме того, можно использовать фотографию или даже просто написать имя пациента на листке бумаги. Роль муляжа может исполнять и другой человек. Просто работайте с приятелем так, как будто это клиент, и в результате вы исцелитесь все трое. Наконец, можно сделать то, что я называю воздушным КС. Словно гитарист, забывший свой инструмент дома, перебирает пальцами струны. Все эти средства нужны лишь с одной целью — помочь вашему уму. Не думайте, что вам совершенно необходима фотография пациента или нужно знать, над какими проблемами вы работаете. Просто помните, что чистое осознание в нужное время и в нужном месте совершит свою целительную работу, а вам остается только наблюдать. Продленное КС. Что такое продленное КС? Понятно уже из названия. Вместо 1-2 минут вы затрачиваете на процедуру намного больше времени, вплоть до часа. Чаще всего продленные сеансы выполняются при дистанционном КС. Лично я обычно практикую сеансы продолжительностью в 20 минут. Продленное КС дает возможность клиенту и, конечно же, исполнителю дольше находиться под воздействием чистого осознания, в результате чего его тело, ум подвергается более глубокому целительному воздействию. Продленные сеансы особенно хороши в случае глубоких душевных травм или хронических физических заболеваний. Начинай продленное квантовое смещение точно так же, как базовое. Оставаясь в состоянии чистого осознания больше времени, ты сможешь заметить, что твой ум поднимается на более тонкие энергетические уровни и, возможно, даже увидишь контуры обтекающих тебя целительных сил. К тебе могут прийти откровения о том, как работает Вселенная, или решение проблем более грубого уровня повседневной жизни. Возможно, тебя посетят ангелы или развоплощенные мастера. Но все это только отвлекает тебя от поставленной задачи. Сопротивляйся побуждению выйти из состояния чистого осознания и включиться в игру. Твоя задача — выполнять КС, сохранять осознание своего эйфочувства и чистого осознания. Все остальное — мишура. Ты даже не представляешь себе, как много можно получить, пребывая на самом тонком уровне ума и сохраняя безучастность. С ангелами поиграешь позже, обещаю. При целительной работе с использованием любых разновидностей КС результаты проявляются еще долго после сеанса. Даже если поначалу кажется, что ничего не произошло, изменения могут стать заметны через 20 минут или 20 дней. Обычно я проверяю состояние клиента сразу после сеанса. Затем минуту-другую беседую с ним и проверяю снова. Очень часто во время второй проверки наблюдается значительное улучшение. Мой семинар когда-то посещала женщина, страдавшая от звона в ушах на протяжении 30 лет. Утром я провел минутный сеанс КС. Пациентка не заметила никаких изменений. Перед обедом я снова спросил, как она себя чувствует. Ничего нового. Не изменилось ее состояние и к вечеру. Но через 3 дня она позвонила мне и сказала, что, проснувшись утром, обнаружила, звон в ушах ослабился процентов на 80. Пациентка была в восторге. Так что очень важно не привязываться к результатам. Чистое осознание действует всегда, но мы почти никогда не можем предсказать, как именно оно подействует. Краткий обзор первого раздела. Самый важный вопрос, который должен задать себе каждый из нас, состоит в следующем. Как избавиться от потребности контролировать окружающий мир? Проблема в том, что нам не нужно больше. Нам нужно меньше. Меньше малого. Нам не нужно ничего, а точнее, нам нужно ничто. Когда ты привносишь в свою жизнь концепцию «ничто», а также опыт «ничто», это оказывает на тебя глубочайшее воздействие. Ты избавляешься от страданий. Эго всегда старается прибавить к себе что-то в надежде улучшить свое существование. Эго порождает страдания. Процесс квантового смещения действует путем вычитания. Он предлагает твоему уму все меньше и меньше, пока не останется чистое ничто. Ты есть чистое осознание, направленное на ничто. Паузу между мыслями. Чистое осознание пребывает везде и всегда. Мысли спонтанно рождаются из чистого осознания без контроля со стороны нашего ума. Вместе с пониманием, что мы ничего не контролируем, приходит безмятежность. Освобождаясь от желания контролировать свой мир, мы обретаем не только внутреннюю безмятежность, но и внешнее благополучие. Наше истинное «Я» уникально. Оно стоит 2 ногами в 2 мирах. В абсолютном океане чистого осознания и в раздробленном мире сотворенного космоса. Оно никогда не причинит вреда. Оно беспредельно заботливо. Наш ум не в состоянии постичь ни чистое осознание, ни истинное «Я». Любые пути дают лишь иллюзию движения к избавлению от страданий. Достижение каких бы то ни было целей не может дать устойчивой безмятежности. Квантовое смещение вызывает прекращение движения в сочетании с опытом чистого осознания. Эйфо-чувство — это истинное «Я». Эйфо-чувство отражается в уме как радость, умиротворение, безмятежность, тишина, безграничная любовь, блаженство, экстаз и так далее. КС — это «Я-сознание», удерживающее ум в блаженном эйфо-чувстве. «Я-сознание» и КС обогащают жизнь на всех уровнях. Любой из нас может выполнять КС. КС — врожденная способность каждого человека —